Глава третья. Осечки и срывы. Смутное время. Оценивая итоги правления Ивана Грозного, такой отстраненный, не склонный к этическим оценкам, но способный к системным обобщениям исследователь, как Валлерстайн, отмечал, что к концу долгого царствования, даже несмотря на поражение в Ливонской войне, Россия была самостоятельным миром-экономикой, что в условиях начавшегося нового времени очень даже немало и в лучшую сторону отличало наше государство, например, от блистательной Речи Посполитой. Такая оценка с точки зрения мир-системного анализа подразумевает полную самодостаточность государства и, как следствие, независимость его политики и духовной жизни. Романовы находились уже в намного более стесненном положении, чем ближайшие преемники грозного царя Феодор Иоаннович и Борис Годунов. Петровские преобразования, вопреки нашим стереотипам, не доставили России того уровня самостоятельности сравнительно с ее геополитическим окружением, какое она имела в прошлом. Великий реформатор добился только того, чтобы страна не оказалась для других растущих держав западного мира сырьевым придатком. С точки зрения мир-системы в целом, усилия Петра можно рассматривать как попытку полного участия в мире экономики, но в качестве полупериферийной, а не периферийной зоны. Выводы американского корифея экономической истории подтверждает и наш отечественный специалист по истории реформ. Реально тот экономический эффект, который имеют в виду, говоря о необходимости выхода России к морям, достигнут не был. Россия не стала новой владычицей морей и не только не заняла в мировой торговле место Англии, но даже не приблизилась к этому. По существу она лишь открыла свои рынки для западных товаров. Чтобы отдать, однако, справедливость способностям и усердию представителей новой царской династии, нужно принять во внимание то, что между последними Рюриковичами на троне и первыми Романовыми пролегает период смуты, когда, согласно утвержденной грамоте Земского собора 1613 года, Великое Российское Царство, яко море восколебася, и неистовые глаголы, яко свирепые волны, восшумяши и неукротимо, и ненаправляемо. Слово «смута» в документах эпохи еще не является термином, каким оно станет в позднейшей историографии, но уже приближается к этому. Так в анонимном, скорее всего, малороссийском или переведенном с польского языка трактате начала XVII века о причинах гибели царств, основанном на множестве исторических примеров, этим словом описывается состояние государства, родственное мятежу и междоусобицам. Кикеро, Цицерон, мудрец, написал: «Аще кто государством торговать хочет и корысти себе из того ищет, затем последует смута и мятеж в государстве, коли начальники больше ся печалуются о корысти своей, нежели о доброе дело государства всего. Из того опять дела корысти, прибыли, не бывает, но еще о больше виною есть к погибели государством, коли думные бояре меж собою о чины и достоинства какие, или о корысти бронятся, и за таковою их нелюбовью и междоусобьем государству от смуты неволное есть». Слова, приписанные Цицерону в трактате, находят себе параллель в послании, разосланном Иваном Грозным из Александровской слободы в 1565 году, перед учреждением опричнины. «Бояре и все приказные люди его государства людям многие убытки делали, и казны его государские тощили, а прибытков его казне государской никоторой не прибавляли. И о государе, и о его государстве, и о всем православном христианстве не хотя родети, и от недругов его не хотя крестьянство обороняти. Наипаче же крестьянам насилие чините, и сами от службы учали удалятися. И царь и государь, великий князь, от великие жалости сердца, не хотя их многих изменных дел терпети, оставил свое государство и поехал, где вселитеся, и дяже его, государя, Бог наставит. Смута с исторической точки зрения была тем взрывом, который иногда называют даже первой в истории России гражданской войной. Московское государство вступило в тяжелый период открытого междоусобия, в котором друг на друга встали уже не претенденты на трон, а различные части единого общества, поставленные одна против другой всем предшествующим ходом государственной жизни. Согласно Василию Осиповичу Ключевскому, отличительной особенностью смуты является то, что в ней последовательно выступают все классы русского общества и выступают в том самом порядке, в каком они лежали в тогдашнем составе русского общества, как были размещены по своему сравнительному значению в государстве на социальной лестнице чинов. На вершине этой лестницы стояло боярство, оно и начало смуту. Соответственно, внизу находился народ, тот, что еще безмолвствует в финале пушкинской трагедии «Борис Годунов», глубокого и емкого художественного текста, посвященного первому этапу смуты, пролегавшему между двумя актами детоубийства. В безмолвии этом поэт выразил ужас и осознание происходящего, а следовательно семя будущего действия – народного движения к освобождению столицы от польских и литовских ратных людей и от своих русских воров, как говорили современники. Когда надломились политические скрепы общественного порядка, оставались еще крепкие связи национальные и религиозные. Они спасли общество. С внутренней же, древнерусской точки зрения, смута была классическим библейским всенародным наказанием за грехи, в ходе которого невинные жертвы получают мученические венцы, а согрешающие приводятся в чувство. Внешних врагов рассматривали при этом только как дополнительный фактор. «Убо, конечно, увидишь, а литовские люди, неустроение в Руси и междоусобное смятение и брань», пишет автор хронографа 1617 года, «и сего ради все устремишися на русскую землю». Авраамий Палицын, келарь Троицы Сергиева монастыря, в своем рассказе об осаде обители в 1608-1610 годы пишет: «Сие же гневобыстрое наказание от Бога бысть нам за премногие и тьмочисленные грехи наши, понеже Господь многожды наказуя и отвраща нас от злоб наших и не послушахом, ниже отвратихомся от путей наших лукавых, но в путь Каинов ходихом и вслед волхва Валама». Патриарх Гермоген, вполне рационально усматривая политическую причину смуты в пресечении царствующей династии, не забывает указать и на духовную природу развернувшихся бедственных событий. «А за наши грехи царского их корени московскому великому государству наследник не остася». Грамота Сигизмундум. Готовность русских людей того времени к общенародному покаянию говорит о развитом чувстве солидарности, а также о принципиальном сопряжении в самовосприятии двух, казалось бы, несовместимых сторон. Знание о своем избранничестве и видение своего несовершенства. Тот же инок Авраамий, оплакивая судьбу Москвы, широким поэтическим жестом связывает обе эти стороны на фоне прецедентов из всемирной истории. Для нас его текст примечателен еще и представлением русской столицы как нового Рима. «Не токмо крепкими и высокими стенами, но и многими крепкими оруженосцы и храбрыми ратоборцы и премудрыми мужи огрожденцы, паче же святыми церквами и многоцелебными мощми святых цветящий, и многонародным множеством, и превеликим пространством, не токмо в России, но и во многих ближних и дальних государствах прославляем и удивляем бысть царствующийся и град Москва, паче же реку, Новый Рим. И как оттолик придивен бысть, воедин час падеся, огнем и мечем потреблен бысть. «Избысться на нас слово премудрого Соломона реченое, злодеяние и беззаконие опровержит престолы сильных, воистину благий совет, правда же и любовь все созидает, и воедино совокупляет, неправда же и создана вся, и созидаема, разоряет и сокрушает». Видим, убо колика древнее, великое царство неправды ради и беззакония, подошася злым падением. Глаголю же Содома и Вавилона великого, и Ниневии великие, и Трою придивную, и Иерусалим, град святый, несохранение ради закона Господня пленен бысть. Последнее же, увы, и конечное пленение бысть, понеже распяща, Господа славы и не покаяшася. Посем же великий царствующий Константинград не беззакония ли ради и неправды пленен бысть. Окрест же Руси, знаемая нами царство татарское, великая подоща и в запустении быша. Сицы бысть и над царствующим градом Москвою за премножество беззаконий наших. Но сия уба по пленении своем не возмогут встати. Царствующий же град не тако. Егда уба беззакония ради своего смирихомся и восколебахомся, яко пьянии, и приближихомся и до врат смертных, и возопихом ко Господу, и услыша нас, и от бед наших избави нас. Воистину близ есть всем призывающим Его истинную. Сказание об осаде Троицы Сергиева монастыря, глава 65. Когда, с точки зрения современников, начались эти бедствия? Трудно сказать, потому что не было времени, в которое не было бы грехов, а сравнительный масштаб их не всегда ясен. Причинно-следственная связь выстраивалась в обратной перспективе. Раз есть наказание, значит, было и преступление. Такова древнейшая русская историософия, которая помогала раз за разом вставать после разорений, потому что, какими бы страшными они ни были, народ всегда продолжал смотреть на свою историю, как на историю отношений с Богом, не считая никакую третью сторону, материальную или духовную, достаточно сильной для влияния на эти отношения. Новгородский автор, один из образованнейших людей своего времени, дьяк Иван Тимофеев, сетуя на разорение Новгорода царем Иваном Грозным, уже в этом самом видит и Божье наказание. Однако это не мешает ему заметить в опричнине также прообраз будущей смуты. «Грозный царь, всей земли велик раскол сотвори, и усомневайтесь всем в мыслях своих обываемом. Бога самого премилостивого ярость на себе роже, сим разделением мню. Нынешняя всея земли разгласие яко прообразуя оттуду дозде. По Христову гласу, яко всяко царство, разделишеся на ся, не может стояти». Временник Ивана Тимофеева. Так же, как в библейской истории, у Тимофеева народ несет наказание за грехи царя, которые сами, в свою очередь, вызваны состоянием народа. Ведь царей Бог переменяет легко, а сердца людей наделены свободой. Причины введения опричнины были неясно видны большинству современников. Но из исторических оценок наиболее оправданными представляются те, которые усматривают в этой реформе рациональную попытку подавить сопротивление знати на пути централизации государства, справедливо видевшейся представителем верховной власти, все более необходимой в суровых условиях эпохи. Не случайно поэтому сам царь Иван свой конфликт с боярами возводил ко временам правления своих отца и матери – Василия III и Елены Глинской, тоже стремившихся к усилению центра. Иван Грозный был сродни тем европейским королям, которые, как ни малоромантично это звучит, невзирая на то, светлый или темный романтизм для нас в данном случае интересен, желали контролировать свои королевства и создать управленческий аппарат, позволяющий направить доступные средства в королевскую казну. Не случайно его идейный оппонент, защитник удельных прав, князь Андрей Курбский, нашел приют в Речи Посполитой, государстве, незыблемо соблюдающем права знати, который исторически проиграет сначала собственному шляхетству, а затем и сопредельным государствам. Как объясняет один из лучших социальных историков Смуты, ликвидируя в опричнине старые поземельные отношения, завещанные удельным временем, правительство Грозного взамен их везде водворяло однообразные порядки, крепко связывавшие право землевладения с обязательной службой. Массовая конфискация и секуляризация земель в опричнине, массовое передвижение служилых землевладельцев, обращение в частное владение дворцовых и черных земель – все это имело характер бурного переворота в области земельных отношений и неизбежно должно было вызывать очень определенное чувство неудовольствия и страха в населении. В городах служилые слободки уничтожали посады, а в уездах служилые вотчины и поместья уничтожали крестьянское мирское устройство. Условия, вызвавшие кризис в центральных властях, перешли на юг и вызвали дальнейшее рассеяние населения. Оно уходило за рубежи и наполняло собой казачьи городки и становища на южных реках. Там питалось и росло неудовольствие тем государственным порядком, который лишал крестьянства его земли и предпочитал выгоды служилого человека, жившего чужим трудом, интересам тяглого работникам. Таковы объективные предпосылки социального брожения, вылившегося в гражданскую сумятицу периода смуты. В истории редко действуют однозначные причинно-следственные связи. Каждое масштабное событие подготавливается на основе множества разных причин. Голод 1601-1603 годов подорвал могущество царя Бориса, удачливого в большинстве своих прежних предприятий. Вскоре этот голод провиденциально свяжут с убийством в 1591 году царевича Дмитрия, последнего прямого наследника Ивана Грозного. Затем не замедлит явиться самозванец. Но события такого рода, как массовый и продолжительный голод, не только делают людей беднее, озлобленнее и подозрительнее, они еще вскрывают, переводят в акт потенциальное отношение человека к другому человеку в таких условиях. Иными словами, они нас испытывают. Авраамий свидетельствует, что многие как раз в эти тяжкие годы ко второму идолослужению уклонившися, то есть к наживе, продавая страждущим хлеб за дорогие залоги и под большие проценты. Мнозибо имущие к разделению, братьи на милость не преклоняхуся. Се ободоразумеется грех во всей России, чисо ради от прочих язык пострада. Во время боискушения Божия не пощадехам братью свою и жито, и благая своя заключихом себе. Тако и нас не пощадища врази наши. Сказание об осаде Троицы Сергиевого монастыря, глава 2. Были, конечно, и противоположные примеры, как и Иулиания Оссорьина. Вдова богатого дворянина, она не покинула своего поместья, пока не распродала всех вещей, чтобы накормить слуг. Затем, отпустив желающих из них на волю, перебралась в другую вотчину, где повторила то же самое. С помощью оставшихся слуг она пекла хлеб из коры и лебеды, который, согласно житию, молитвами ея бысть сладок, и раздавала нищим. Далее житие, в сущности биография, написанная ее сыном, повествует: «Потерпе же в той нищете 2 лета, не опечалися, ничему тому не поропта, и не согреши ни во устнах своих, и не даст безумия Богу, и не изнеможе нищетою, но паче первых лет веселабе». Христианин не просто терпелив, он во всех обстоятельствах весел. Но то самое, что Иулиания прославлена во святых как праведная, показывает сравнительную редкость ее примера на христианской Руси. Смута в глазах русских людей была испытанием и одновременно наказанием, научением в связи с недостойно пройденным испытанием. Эта мысль о наказании была не мрачной, а в высшей степени отрадной. Она указывала выход к спасению, покаяние, изменение себя. Покаяние становится той формой, которую принимает идея Третьего Рима в этот период. Оно пронизывает все слои общества сверху донизу. Когда в 1606 году во время осады Москвы повстанцами во главе с Иваном Болотниковым протопоп Благовещенского собора Московского Кремля оглашает «видение некоторому мужу духовну», в котором от лица Христа перечисляются грехи москвичей, «церковь мою оскверниша злыми своими праздными беседами, и мне ругатели бывают». Броды своя постригают, и содомское дела творят, и неправедный суд судят, и правым убо насилуют, и грабят чужая имение. Не есть истины во цареже и в патриархии, ни во всем священном чину, ни во всем народе моем, новеем Израиле. За это прямое обличение высших властей не только никого не наказывают, как без сомнения сделали бы уже в XVIII веке, но царь и патриарх налагают на себя и на горожан шестидневный пост, а текст видения всенародно зачитывается в Успенском соборе. Пост особый, можно сказать, излюбленный и впоследствии почти совершенно забытый древнерусский способ преодоления бедствий. Такой же пример покаянного настроя дает практика зачитывания в церкви в течение ряда лет после окончания смуты на всеночном бдении празднования Казанской иконы 22 октября по старому стилю, плача о пленении и конечном разорении московского государства. В этом памятнике горячее раскаяние перед Богом изливалось от лица всех слоев общества. Москва, дом Богородицы, символически была представлена в нем как Иерусалим, где обитает сама Пречистая в образе Владимирской иконы, паче солнце, сияющее в пресветлем храме Твоем, подобие Пречистого Твоего телесе, из рака образ превечного Ти младенца, Бога нашего, на руку носящий. Самозванец, покусившийся воцариться в этом святом граде, изображен подобием Антихриста. Но не восхваляются и природные русские цари, которые вместо лествицы к Богу, возводящей спасительных словес, еже рождаются от книгородных догматов, прияша Бога ненавистные бесовские козни, волжбу и чарование. К воцарению во Святом Граде Антихриста привело состояние самих жителей, которые Содома и Гомора и прочих бесчисленных бесовских язв исполнишися. И все же итог светел и радостен. Бог не хочет гибели грешника, но браздою и уздою, сирич скорбми и бедами, востязует нас, до чада света, и горнего Иерусалима сожители будем. Иерусалимский мотив, он же и богородичный, обильно присутствует в образном ряду периода смуты. А как обстоит дело с мотивом римским? Сохранялся ли он в беспорядке между усобицами? Мы подметили формулу «Новый Рим» у инока Авраамия. При обращении к источникам она встречается снова и снова, в том числе в таком неожиданном на первый взгляд контексте, как приветственное слово все того же протопопа Благовещенского собора Лжедмитрию при его вступлении в Москву. Вспоминая этот эпизод, мы погрешили бы против справедливости, если бы стали строго судить протопопа Терентия. Самозванцем соблазнились многие, так что легче сказать, кто не соблазнился, например, патриарх Иов, сведенный им с престола через собор русских епископов. Чем назвать всех пошатнувшихся, из которых одни поверили в самом деле, другие усомневались в мыслях обываемом или стеснялись перечить общему мнению, а третьи были принуждены страхом, Даже Мария Нагая, мать настоящего царевича, признала в Лжедмитрии сына и отреклась от него только по свержении самозванцем. Приветствуя нового царя, протопоп зачитывает формулы о Третьем Риме из послания Филофея, заключая их такими словами: «Един ты во всей Поднебесней христианам крепкий хранитель и поборник, светлый царь, благоверный государь и великий князь Димитрий Иванович, всея Руси самодержец». Нам может показаться, что, по крайней мере, западные покровители самозванца должны были выступать противниками русской имперской идеи, внушая своему протеже скромность перед Европой. Но на деле они скорее поощряли его все к тому же участию в антиосманской коалиции, суля признание высоких титулов. На западных портретах и гравюрах того времени Лжедмитрий предстает императором. Значит, идея Восточной империи, с которой Пассивина приезжал к Грозному, еще жила в умах западных дипломатов. Если римская тема часто присутствует в документах эпохи прямым текстом, то тем более по смыслу. Подвижник и нравственный ориентир смутного времени патриарх Гермоген, когда пишет польскому королю Сигизмунду о необходимости крещения его сына Владислава, претендующего на русский престол по православному обряду в полное погружение, выражается так: «Православная греческая светосиятельная вера великого московского государства, царские хоругви, власть и держава, движется ишедшему из ваших чресл к вашему благородному сыну». Греческим по умолчанию называли тогда византийское, и в данном контексте, пытаясь уговорить короля на перевод его сына в православие, патриарх указывает на исконность православной веры. Также Иван Грозный на переговорах с Пассивино говорил, что хотя вообще наша вера не греческая, а христианская, греческой ее называют потому, что жители Греческой империи некогда первыми приняли ее. Гермоген тоже настаивает на самобытности и правильности русской церкви, возводя ее греческой, то есть к Новому Риму, Константинополю, откуда царские хоругви перешли в Москву. Новым Израилем и другим Римом называет Русь новгородец Иван Тимофеев. Новгород остается у него градом святым, но значительно больше места в его рассуждениях занимает Москва. Содом по грехам, Иерусалим по святыням, Царьград по бывшему образу и же от благодати отступлений. Наконец, и светская по своему духу легенда о происхождении Рюриковича от императора Августа, особенно поддержанная в короткий период правления Шуйского, представителя знатнейшей ветви Рюрикова рода, восходит все к тому же римскому архетипу государственной и династической независимости. Смута стала испытанием для Третьего Рима по существу. Безгосударное время, так ее называли современники, предоставив людей самим себе, выявляло все их способности, в том числе способность на деле быть христианином. Испытание это вывело на свет много плачевного, но в конечном итоге было выдержано. Именно те качества русских людей, которые позволили им преодолеть смуту сообща, не просто выжить поодиночке одному за счет другого, стали для исторической памяти положительным уроком периода смуты. Как социальная рознь, ставшая горючим для этого периода, провоцировалась хищническим отношением к ближнему, так первое и второе ополчение, почин которого принадлежал бесспорно нижегородской тяглой посадской общине, не состоялось бы без готовности людей к жертвам, впечатляюще описанным в хрониках того времени. В своих воззваниях Земская выражала все тот же покаянный настрой. Люди налагали на себя посты, воинам наказывали во время похода воздерживаться от блуда. Сила, которая двинулась на Москву в 1611-1612 году, была в своем собственном самосознании силой нравственной, и это придало прочность новой легитимации порядка. Духовенство подтвердило в этот период, на примере в частности самого известного из общежительных монастырей Троицы, что богатство церкви действительно есть богатство нищих. Монастырь оказался такой значительной и дисциплинированной хозяйственной силой, какой не был на Руси ни один феодал. Он не только выдержал осаду, но снабдил свинцом и порохом воеводу Трубецкого в пору его противостояния гетману Хаткевичу. Далее, обобщает светский историк, московское разорение, то есть погром и сожжение Москвы в марте 1611 года, указало настоятелю Дионисию, кому и как необходимо помогать. Из Москвы, как и из других мест, всеми путьми быша беглецы к Сергиеву монастырю. Монахи и монастырские слуги и крестьяне строили больницы, дворы и избы разные на страноприимство всякому чину, собирали запасы на содержание презреваемых в этих больницах и дворах, питали и лечили больных и слабых, хоронили умерших. По путям и по лесам ездили и смотрели того, чтобы звери не ели, и мученных от врагов, мертвых и умирающих, всех сбирали. Такая деятельность вышла далеко за стены обители. Больницы и богадельни были помещены в округе монастыря, в слободах и селах. Приставы с лошадьми постоянно ездили по дорогам. Хлеб и запасы тянулись к монастырю издалека. Патриарх оказался той верховной властью среди народа церкви, которая стала опорой для государства в безгосударное время. Авраамий Палицын в новой повести прямо называет его «государем». Гермоген своими грамотами легитимировал ополчение и окончил жизнь в темнице, по некоторым сведениям, был уморен голодом. Отказываясь поддержать боярское правительство, которое опиралось на силы, присланные королем. «Да будут благословенны те, которые идут на очищение московского государства, и вы, окаянные московские изменники, будете прокляты». Бесстрашие одного видного человека в такой период значит больше, чем страшливость многих. За недостатком боевых вождей, которым мог бы верить народ, народным движением начинали руководить духовные отцы, которым народ не мог не верить. В патриархе он видел привычного ему руководителя, высокий образец мужества и стойкости, борца единым словом, второго Златоуста. Сидя в тюрьме на Кирилловском подворье, Гермоген был совершенно свободен от всяких партий и влияний, действовавших в московском обществе. С Гермогеном была связана также главная святыня второго народного ополчения, которая освободила столицу в 1612 году. Казанская икона Божией Матери. Найденный в Казани после большого пожара в бытность Гермогена еще священником, этот образ скоро стал известен, в том числе благодаря сказанию о его обретении и чудесах, которое вместе со службой было написано тем же Гермогеном, в то время митрополитом Казанским. Тропарь этой службы заступницы усердная, хорошо известен в народе и поныне. Икона, идущая на освобождение города, замечательное переиначивание обычного образа города как девы. Оказывается, душа христианского города не то же, что гений места, к своему месту привязанный. Ее нельзя поэтому захватить, покорить или разрушить. Дева-матерь сама покидает свое жилище и сама возвращается в него. Для идеи Рима, который таким образом тоже не фиксирован в определенном месте, но представляет собой принцип «это место создающий», события смуты послужили важным прецедентом. Русский раскол. Россия XVII века была страной с растущим населением и постоянно расширяющей свои границы. Смутное время приостановило это развитие, возможно, подорвало его намечавшийся размах, но не переломило тенденцию. Соседи России, Речь Посполитая, Османская и Сефевидская империи, Цинский Китай находились в преддверии своего заката. В 1648 году якутский атаман Семен Иванович Дежнев открыл Берингов пролив. В 1654 году сбылась давняя мечта русских царей о возвращении Киева. развивались дипломатические связи с христианскими народами Закавказья, в частности, армянский католикос Акоп Джугаеци писал в 1670-х годах на латыни прошение царю Алексею Михайловичу о помощи в переговорах с Ираном, мотивируя это прошение тем, что русская власть имеет большое значение в глазах, буквально душах, персов, и называют царя всемогущим и непобедимым августейшим императором московских русских и прочих народов. Масштабная строительная деятельность патриарха Никона, которую мы упоминали в первой главе в связи с Новым Иерусалимом, была под стать этому вхождению государства в свои силы, пусть и не столь однозначному в широком международном контексте. В 1656 году, когда антиохийский патриарх Макарий надел на Никона белый клобук, он провозгласил: «С нашего разрешения поставлен этот брат наш патриархом московским в равном достоинстве с римским папой, признак коего тот, что он отличается от нас белым одеянием». Записки Павла Алепского. Мы уже видели на множестве примеров, как неосновательны встречающиеся даже в научной литературе утверждения, будто мысль, высказанная Филофеем в его посланиях, была забыта вскоре после их появления и пролежала в архивах до второй половины XIX века. Все обстояло ровно наоборот. Источники этой мысли, вербальные и невербальные, образные и символические, далеко не сводились к посланиям Филофея, в которых она приняла только свою наиболее четко выраженную форму. И даже за пределами Руси многие по разным мотивам склонны были признавать за восходящим царством харизму Рима. В самой России не только знать и образованное духовенство, но и простой народ был проникнут идеей высокого значения своего царства именно в связи с его всемирной и всеисторической религиозной миссией – по крайней мере, та часть народа, которая слагала и слушала духовные стихи. Так стих из устной голубиной книги, сложившийся, как считается, в основном в 15-16 веках, гласит: «У нас белый царь над царями царь, почему же белый царь над царями царь? И он держит веру крещеную. Веру крещеную, богомольную, стоит за веру христианскую, за дом пречистые Богородицы, потому белый царь над царями царь». Можно сказать, что русские люди XVII века, особенно круга ревнителей благочестия, в который входили Никон, Аввакум, Иван Неронов, царский духовник Стефан Ванифатьев, ряд бояр и боярынь, которому сочувствовал и сам царь, вняли предостережением старца Филофея и деятельно занялись исправлением нравов и всего церковного чина, который, как мы неоднократно уже отмечали, не отделялся от общества, но был самим древнерусским обществом в истинном смысле слова, то есть выходящий за пределы сословных специализаций, формой объединения людей и их предельной совместной ответственности. Именно в этот момент порыва к обновлению, который на западном научном языке зовется реформой, неудобно понятным для русского человека словом, в принципе способным обозначать у нас что угодно, Русь постиг раскол, надломив русский мир в его церковной основе. О причинах раскола историки дискутируют по сей день, то сводя их к личным взаимоотношениям реформаторов, то стремясь найти глобальные закономерности. Вообще история состоит из нескольких наложенных друг на друга планов, от самых общих до самых частных, так что углубляться в детали можно до бесконечности. Мы примем к рассмотрению наиболее общий уровень. Раскол, как известно, начался с исправления книг и некоторых обрядов, при котором столкнулись две точки зрения, согласно которым приоритет должен был быть отдан русской или же наоборот греческой традиции. Причины этого столкновения не являются тривиальными, если принять во внимание то, что в 1654 году на запрос Никона послание константинопольского патриарха, подкрепленное подписью 24 греческих епископов, отвечало следующее: Не следует думать, будто извращается наша православная вера, если кто-нибудь имеет чинопоследование, несколько отличающееся в вещах несущественных и не в членах веры, если только в главном и важном сохраняется согласие с кафолической церковью. Очевидно, что греки, сыгравшие небезупречную роль во всем последующем, не только не могли устроить русский раскол без воли самой Руси, завися от нее в материальном отношении, но и далеко не стремились этого делать. Да и какая им была выгода в том, чтобы треснуло в своем основании здание той державы, которая давала им надежду на освобождение из-под власти иноверцев? Фанатиками обряда, как видно из приведенной выше цитаты, греки тоже не были. Таким образом, раскол, при пожаре которого, как известно, смогли потом нагреть руки разного рода иностранные авантюристы, по природе своей был чисто русским событием. При современном взгляде на события тех десятилетий неподготовленный разум поражает несоответствие между предметом спора и размахом страстей, анафем, сожжений, самосожжений, подпольного сопротивления, восстаний, слухов о пришествии Антихриста. В XIX веке было принято находить причины в невежестве раскольников. Такова была позиция официальной церковной историографии. Либо русских людей до Петровской эпохи вообще, причем это невежество могло казаться в чем-то и романтическим, связываться с первобытной простотой нравов и силой характера. Нечувствие разницы между догматом и каноном, аналогичное нечувствию ее между догматом и обрядом, Пушкин остроумно выставил в диалоге патриарха с игуменом, относящимся еще к эпохе смуты, но выражающим, как полагал писатель, древнерусскую простоту, которая выразилась потом в расколе. Патриарх, этака ересь, буду царем на Москве, поймать врагоугодника, да и сослать в Соловецкий на вечное покаяние, ведь это ересь, отец игумен. Игумен, ересь, святый владыка. «Сущая ересь» — Борис Годунов. Сейчас уже вряд ли кто-то из маломальски интересовавшихся историей раскола думает, что все было так просто. Хотя действительно, обе стороны преднамеренно, с целью обвинения друг друга, находили в обрядах избыточный догматический смысл и уличали свою крещеную братью в ересях. Это было связано, во всяком случае, далеко не с первобытностью нравов. И с исторической точки зрения даже глубоко противоречило тому, что мы могли бы счесть христианской первобытностью. Процитированное выше послание из Константинополя не позволяет усомниться в том, что греки видели различия между догматом, то есть существенными положениями веры, и обрядом. А со стороны русских в этом не позволяет усомниться вопрошание Кирика, новгородский канонический памятник еще XII века, где святитель Нифонт Новгородский, сам грек, и другие архиереи отвечают на канонические вопросы в таком духе. О том монастыре, где крест воздвигают на праздник воздвижения, в русском монастыре воздвигает поп Чернец, не игумен, а в греческом монастыре игумен. Вот слышали мы, что над кутьей, принесенной за упокой, должно быть две зажженные свечи, или четыре, а за здравие пять или три. А Клим молвил, сколько хотят, и за здравие, и за упокой. Это я написал не для того, чтобы указать, как в точности творить все это, но чтобы понимали примерно, если вдруг что таковое пригодится. Если поп служит в воскресенье и опять будет служить во вторник, можно ли ему совокупиться с женой? Рассмотрев, владыка сказал, что если он молод и трудно дается воздержание, то не воспрещать. Если же удержится, это лучше, но не следует запрещать силой. Это больший грех. Если ради детей женщины ворожат что-либо, когда они болеют или несут к волхвам, а не к попу на молитву, то отлучать от причастия на 6 недель или 3, если будут молоды. Заметим, это пригодится нам напоследок, что в вопрошаниях нет ни одной апелляции к светским властям, А между тем суждения епископов, держащиеся на одном духовном авторитете, так величавы в своей рассудительности, как и подобало суждениям имеющих власть вязать и решить. Также стоит обратить внимание на то, что в них нет никакого страха перед магией, которая охватит и местами даже парализует европейское и отчасти, хотя в намного меньшей степени, русское общество начала нового времени. Знаменитые поучения святителя Серапиона Владимирского, XIII век, вообще относят сожжение колдунов и следственные действия в их отношении к неизжитым языческим суевериям. Сказанное не означает, что попытку колдовать не считали греховной. Именно сила злых чар перед благодатью Христовой рассматривалась как ничтожная и потому не пугала. На обращение же народа к волхвам снисходительно смотрели, как на невежество. Нет в этих древнерусских памятниках и того, что мы называем обредоверием, хотя присутствует, несомненно, уважение к порядку и осмысленности священнодействия. Итак, раскол не был столкновением древнего с чем-то новым, но столь же архаичным по своему буквализму, как это древнее. Напротив, сам буквализм был относительно нов для Руси, хотя в предшествующие века уже случались тревожные события в этом роде. Осужден был за книжную справу преподобный Максим Грек, потом преподобный Дионисий Радонежский за то, что в своих исправлениях удалил из формулы водоосвящения «Освети воду духом твоим святым и огнем», слова «и огнем», не найдя их в более ранних рукописях. Эти и другие справщики впоследствии по разбирательстве были оправданы. Но показательно, что как исправление, так и обвинение не являлись необходимыми. Ошибки будто выискивались нарочно. Стоглавый собор утвердил двуперстие и двоение Аллилуйя, но споров об этом с другими поместными церквами не было до середины XVII века, хотя контакты постоянно поддерживались. Итак, справедливо мнение Тараса Геннадьевича Сидоша, что отнюдь не стремление к старине, не обрядовая реформа и книжная справа были истинной причиной раскола, но вхождение в нашу церковную и общественную жизнь некоего нового духа. Важно только правильно определить этот новый дух, чтобы понять основы взаимного неоправданного ожесточения русских людей. Раскол явился первым полноценным кризисом самой идеи Третьего Рима, так как обе стороны противостояния были носителями этой идеи. Посмотрим, как Филофеева риторика проявляется в прении с греками о вере Арсения Суханова, состоявшимися еще до реформы в 1649 году во время его путешествия через Молдавию. Некогда секретарь патриарха Филарета, отца первого царя из династии Романовых, а ныне старец Троицы Сергиева монастыря, путешественник и библиофил, эрудит и превосходный логик, Арсений вначале безупречно защищает русский обряд, а затем сам переходит к решительному нападению. Патриарх и митрополит Власий старцу Арсению говорили: «Арсение, о крестном знамени ни евангелист, ни апостол никто не писал, как персты складать, то есть самоизволное. Но токмо подобает крестообразно крест чинить, а то все добро, и ереси и хулы на Бога никакой в том нет. Мы складаем великий перст с двумя верхними во образ Троицы и теми крестимся, а вы складаете великий перст с двумя нижними во образ Троицы, а двумя верхними креститеся. То ж добро, однако, крест Христов воображается, но толко нам мнится, что наше лучше, что мы старее». И старец Арсений говорил: «Вем, владыка, что вы старее, но старая одежда требует покрепления. Прочее же реку, что у вас не было доброго, то все к Москве перешло». И архимариты говорили: «А что от нас к вам перешло?» И старец Арсений говорил: «И все ваше начало к нам перешло. Первое начало был у вас царь благочестивый, а ныне нету. И в то место воздвиг Господь Бог на Москве царя благочестивого. И И ныне у нас государь, царь, великий князь Алексей Михайлович, вся Руси самодержец, во всей подсолнечной своим благочестием сияет, яко солнце посреди земля, и во всем ревнует первому благочестивому царю Константину Великому, церковь Христову чисто снабдевает и от всяких ересей защищает. Паки скажу вам о втором начале. У нас ныне на Москве патриарх вместо Константинопольского не токмо якоже втории по римскому величается, но якоже первый епископ римский, сирич якоже древний папа благочестивый, церковною утварью украшается, за нежий клубук белый первого папа Сильвестра римского на себе носит ныне. В словах русского полемиста узнаются тезисы Филофея, но характер их не остается неизменным. Если старец Елиазарова монастыря признавал, что турки веры не повредиши, ниже насильствует грекам от веры отступати, то Арсений уже считает греческую веру саму по себе искаженной, независимо даже от унии. То, что сам Арсений в итоге не уйдет в раскол, он доживет до 1668 года, делает его фигуру в каком-то смысле даже более трагической, ведь он увидит крах своего идеала неповрежденной веры Святой Руси, а его прения, независимо от собственной позиции старца, будет широко использоваться в поддержку раскола. Так, аналогичные Арсениевым аргументы приводят монахи Соловецкого монастыря в своем ответе вкратце к востязующим нас, чесо ради не оставляем истинные своея благочестивые веры. В этом ответе прямо сказано, что восточные патриархи, Третий Рим, благочестия ради, Московское государство именно ваше, яко у нас православие истинного греческого закона даже до лет преснопамятного государя нашего, царя и великого князя Феодора Ивановича всея Руси сияло, аки солнце посреди круга небесного. Иго же мы, приемши от отец своих, даже до днесь храним, во всем неизменно. Соловецкий монастырь, напомним, сопротивлялся царскому войску с 1668 по 1676 год, был взят изменой и подвергнут жестокой расправе. По Арсениеву же образцу строится и ответ главного раскола-учителя, пламенного протопопа Аввакума в его беседе с патриархами в 1672 году. Последнее слово ко мне рекли, что де ты упрям, Аввакум, вся де наша Палестина, и Серби, и Албаносы, и Волохи, и Римляня, и Ляхи, все де трема персты крестятся. Один де ты стоишь во своем упорстве и крестишься пятью персты, так де не подобает, и я ему Христе отвещал сицы, вселенстии учителие. Рим давно упал и лежит невсклонно. И ляхи с ним же погибли до конца враги, бывших христианом. А и у вас православие пестро стало от насилия турского Магмета, да и дивить на вас нельзя, немощны есть и стали. И впредь приезжайте к нам учиться, у нас Божию благодатью самодержство». До Никона отступника в нашей России у благочестивых князей и царей все было православие чисто и непорочно, и церковь не мятежна. У Аввакума, как и у Арсения, идея миссии Третьего Рима, защитника православия, трансформируется в идею исключительности обладания правом учить и наставлять в вере всех остальных. Нельзя сказать, чтобы в этом не было совсем логики. Напротив, она была и довольно близко подходила к учению Первого Рима о самом себе. Только если в случае с Первым Римом основанием господства над совестью всего мирового христианства делалась преемственность от апостола Петра, то в нашем случае предельным основанием, способным заполнить все лакуны аргументации, становилось наличие царства. Именно царская власть, поддержав реформу Никона, и нанесла поэтому старообрядцам самый чувствительный удар, заставив их говорить о воцарении невидимого антихристом. Как реформаторы обвиняли старый обряд в уклонении от истины, так и поборники русской обрядовой практики находили в попытках ее изменения коварное потворство ересям. Например, Аввакум началу своего жития предпосылает пространное рассуждение об именах Бога, призванное показать, что изъятие слова «истинного» из символа веры является преднамеренной хулой на Святого Духа. Также точное изменение имени Спасителя с традиционного русского «Иисус» на более соответствующее греческому произнесению «Иисус». «Ныне мучат всех», — писал по этому поводу Аввакум, — «не велят веровать и в старого Сына Божия, Спаса Христа, но к новому Богу, Антихристу, зовут. Послушай их, кому охота жупила и огня, соединись с ними в преисподний ад». Протопоп был настоящим мастером подозрения. Он активно и остроумно находил у своих оппонентов тайное неправославие. Оппоненты отвечали ему и его соратникам тем же. Надо заметить, однако, что подозрения старообрядцев были лучше обоснованы. При помощи насилия, ломая обиход, который имел, несомненно, православное толкование и практиковался русскими святыми отцами на протяжении веков, реформаторы как бы провоцировали догадку о коварстве своих намерений. Рассмотрим теперь положение Никона. В результате стремительных событий середины века он оказался патриархом не только Великой, но и Малой и Белой Руси, точно так же, как царь был самодержцем их всех. Киевская митрополия только в 1686 году официально будет передана константинопольским патриархом Дионисием IV под власть патриарха Московского, но с момента присоединения Киева уже фактически находится под управлением из царствующего града. Россия сохраняет и обновляет свои традиционные связи с единоверцами – сербами, болгарами, валахами, грузинами. Так сербский патриарх вместе с антиохийским присутствует при первых реформаторских шагах Никона. Практически все они содержат обряды те же, что и у греков, не потому, что эти обряды изначальны, но потому, что взаимосвязанность регионов давала быстрый ход изменениям, при том, что в средние века обряды не были чем-то неподвижным. С учетом уже начавшейся полемики русских и греков, Никон оказался перед непростым выбором, который и независимо от его властолюбивого и горячего характера, так или иначе предполагал неизбежность какого-то принуждения. Он должен был или заставить жителей воссоединенных земель принять московский обряд, или заставить своих земляков принять обряд греческий, или же оставить все как есть. Но и в этом случае пришлось бы подавлять голоса критиков, утверждавших, что у греков и всех согласных с ними в обрядах православная вера испроказилась. Трагическое положение для патриарха, который несет ответственность за самую большую в мире поместную церковь, а если учесть возложенный на него белый клобук, то в некотором смысле отвечает и за вселенское православие. Уже в качестве дополнительного фактора к этому положению следует прибавить характер Никона, архипастыря, который во время примирения с Иваном Нероновым, получив от своего бывшего друга обличение в жестокости, уже и не возражая ему, ответствовал только «Не могу, батюшко, терпеть». Как известно, Никон, воодушевленный величием патриаршего сана, хотя и проводил свои решения через соборы, но делал это не советом и обсуждением, а энергией собственной воли. Если мы присмотримся внимательнее, то увидим, что и другие деятели круга ревнителей, сам Неронов, Аввакум, Стефан Ванифатьев, были людьми этого склада. Все они пламенно и властно призывали к тому, что считали верным, только никто из них, кроме Никона, не был облечен архиерейской властью. Таких людей востребовала эпоха, потому, собранные из разных мест за свои таланты, они оказались в столице. Характер эпохи важнее характеров людей. Как же так получилось, что церковная традиция забыла о своем историческом разнообразии, в то время как оно могло бы помочь делу мира и любви? Судя по посланию 1654 года, она и не забывала. Но эпоха, в которую входили теперь Европа и Русь, требовала иных форм, а именно унификации. В исключительно суровый климатический и политический для северо-запада цивилизованного мира малый ледниковый период происходило становление сильного государства, того, которое потом сделается государством национальным и создаст основу современного мироустройства. Самым острым дефицитом, с которым столкнулось это государство при своем рождении, была даже не хроническая нехватка капитала, приведшая к секуляризации, но нехватка послушания. Еще во время медного бунта 1662 года кто-то из толпы, разговаривая с царем, схватил его за пуговицу. Вещь для русского XVIII века уже немыслимая. Разнообразие, пестрота средневекового общества в этот период начинает ассоциироваться с хаосом, противостоящим идеалу порядка, постепенно распространяемому восходящим в зенит рационализмом. Отсюда вера, поначалу неотчетливая для себя самой и отождествляющая себя с традиционностью, отдана во власть и целительность правила. Чтобы тождество с традиционностью было достоверным, его поборники вполне искренно отождествляли правила, сложившиеся к их времени в их окружении самой традицией, если только эти правила могли опереться на высший авторитет того времени – писанный источник. Значит, разнообразие традиции не могло спасти любовь и мир, но, напротив, только любовь могла бы спасти мир, при необходимости жертвуя разнообразием. Вопрос о том, кому больше не хватило любви, граничил бы сердцеведением, так что не будем и ставить его. Факт, что вообще на Руси ее тогда не хватило для того, чтобы предотвратить раскол и его жесточайшие эксцессы. Как мало это зависело лично от Никона, можно видеть по следующему эпизоду. Во время примирения с Нероновым в 1657 году патриарх, которому оставалось уже недолго пребывать на престоле, позволил старцу служить под реформенным служебником, сказав «обои де добры». А Неронов, ответив «я старых де добрых и держуся», в то же время заверил, что не хочет со вселенскими патриархи раздор творить. Читая разрешительные молитвы над бывшим другом, патриарх сильно плакал, думается об отношениях не с одним Нероновым, но и со всеми бывшими друзьями. Никон как будто устал от реформы. На практике он начал отходить от некоторых ее положений. Но подули уже совсем иные ветры. Начался конфликт патриарха с царем, в результате которого Никон откажется от престола. Его будет судить Большой собор, который утвердит отлучение старообрядцев. Конфликт царя и патриарха разрушил идиллию, никогда не воплощавшуюся в жизнь, но запечатленную некогда в предисловии к деяниям Стоглава. Принято приписывать Никону попытку введения на Руси доктрины священства выше царства. Но ведь смирение царства перед церковным каноном и архиереями декларировал еще Иван, будущий Грозный, в своем соборном слове. Речь шла, правда, не столько о подчинении царя митрополиту, сколько их обоих правилам. Царь советовался с миром на земском соборе, затем отдельно с иерархами на церковном. Земства избирали уполномоченных для суда и самоуправления. Приходы, как подтверждал Стоглав, избирали будущих священников. Этот порядок пережил даже смутное время, но в царствовании Алексея Михайловича он подошел к своему концу. Соборное уложение 1648 года нанесло удар по церковному самоуправлению, подчинив архиереев государству через монастырский приказ. Никон последовательно боролся против этого, и его недовольство соборным уложением, видимо, было главной причиной конфликта. Но защищая традиционные права церкви, Никон фактически сводил их к своей персоне, до предела возвышая харизму патриаршей власти. На централизацию государства он отвечал церковной централизацией, быть может, не совсем осознанно, потому что пафос патриаршей ответственности у Никона вполне искренен, а остальные архиереи, кроме воспротивившегося реформе Павла Коломенского, которого Никон, вопреки правилам, без суда лишил сана, оказываются в истории как бы безгласными. Зато эта воля к централизации, проводясь в жизни железной рукой, уже и сама по себе вызвала сопротивление снизу, а необоснованность реформы и происходившие при ней нарушения правил придали силу сопротивлению, трагизм которого подчеркивался тем, что сами сопротивляющиеся тоже стремились к унификации, относились к своим братьям из других православных стран с таким же ригоризмом за их обрядовые особенности, какой сами претерпевали от своего церковного начальства. Третий Рим, долженствующий сплачивать православных и давать им покров, оказался в состоянии разброда и шатания. Трагедия раскола — это столкновение мечты о единообразии традиции с действительностью ее многообразия, которое, проступая из прошлого, делало всякую попытку к единообразию произволом и порождало насилие. Но как возникла сама мечта? Ее породил дух времени, стремление к регулярности. Раскол таким образом был не эксцессом русской архаики, а прямым предком Петровского регламента. Речь шла о регламентации жизни, которой бредило новое время в муках своего рождения. Но регламентация эта не удалась на глубину и в итоге пошла по поверхности, оставляя глубине инерцию пассивного беспорядка. Неудача проекта исправления нравов, отказ от него на государственном уровне привели к тому, что с ним стали преимущественно ассоциировать себя старообрядцы. Наоборот, господствующая церковь не удержалась и на реформе Никона. Сократилось богослужение, пал иконописный канон, русское каменное зодчество с его богатым символизмом было надолго предано забвению, церковное пение, за чистоту которого боролись весь XVII век, по мере утраты миром интереса к тому, что поется, деградировало на уровень концерта. Не выдержав реформы как исправления нравов, общество надломилось. Оно как бы устало стремиться быть святой Русью. Не отказываясь от православия, этого залога своего величия, страна после ряда постнических и молитвенных царствований перешла во власть всешутейшего и всепьянейшего собора. Римские образы петербургской эпохи. Одно из основоположений свода законов Российской империи гласило: «Император, престолом всероссийским обладающий, не может исповедовать никакой иной веры, кроме православной греко-российской. Император, яко христианский государь, есть верховный защитник и хранитель догматов господствующей веры и блюститель правоверия и всякого в церкви святой благочиния. Всем смысле император именуется главою церкви. В управлении церковным самодержавная власть действует посредством святейшего правительствующего синода, ею учрежденного». Отец Петра привел к победе свой конфликт с властным патриархом, начавшийся из-за противоречий соборного уложения 1649 года и древнерусского канонического права. Петр, за масштаб своих преобразований, прозванный Великим, поставил точку в ликвидации средневековой симфонии. Он отменил патриаршество, заручившись для этого согласием других патриархов, и учредил Святейший Синод, подотчетный императору. Сподвижник и единомышленник царя Петра, архиепископ Феофан Прокопович, в духовном регламенте, манифесте об учреждении Синода, 1721 год, объяснял необходимость строгого подчинения церкви государству. «Народ помышляет, что духовный чин есть иное и лучшее государство. Так о простые сердца мнением сим развращаются, что не так на самодержца своего, яко на верховного пастыря, в коем-либо деле смотрят. И когда услышится некое между онами распря, вси духовному чину паче, нежели мирскому правителю, согласуют и за него поборствовать и бунтовать и дерзают». Создание абсолютистского государства, по идее, это сосредоточение сил общества для великих свершений, направляемых единой просвещенной волей. Образцом и символом такого свершения в России стала ее новая столица – Санкт-Петербург, город, построенный на пустом месте, в связи с чем традиционное сознание того времени приговорило, что ему и быть пусту. Но в чем величие великих свершений, если не сводить его к демонстрации величия наподобие строительства пирамид и воздвижения обелисков? С идеей империи в эпоху Петра начинают возникать проблемы. Она все чаще предстает вещью в себе, чем-то самодавлеющим и самоценным, чему приносятся жертвы и что само никогда не приносится в жертву, но только возрастает и процветает. Ошибочно было бы думать, что смысл империи составлял сам царь. Напротив, не должны бы вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство Петру врученное, за род свой, за отечество, за православную нашу веру. А о Петре ведайте, что ему жизнь его недорога, только бы жила Россия в блаженстве и славе для благосостояния вашего. Гласит записанное Феофаном воззвание царя к воинам перед Полтавской битвой. По словам специалиста по истории реформ XVIII века, для Петра каждый житель империи должен был исполнять свою строго определенную функцию, состоящую в служении государству, так что мобилизация с самого начала распространилась на все слои населения. Из числа мобилизованных царь не исключал и самого себя. Противоречия и двойственность, несвойственные идеи Третьего Рима, замечаются во всем этом. Идея Третьего Рима строго вертикальна, она подчиняет человека государству, а государство — Богу. В понимании Петра это соподчинение сохраняется, однако царь вдруг оказывается служащим цели благосостояния подданных. Как соотносится служение государству со служением благосостоянию? Наиболее вероятным ответом будет их отождествление, характерное для европейского нового времени. Потому что если благосостояние выше, то человек, изменивший государству ради своей выгоды, оказывается оправдан. Если государство выше, то благосостояние всегда будет приноситься ему в жертву. Если же они равны, но не тождественны, то возникает пагубная раздвоенность цели. Но раз государство и благосостояние одно, как подданный такого государства может служить Богу, одновременно служа и мамоне? Петр и его соратники, вероятнее всего, не замечали этой проблемы. Они были носителями усталости Руси от ее борьбы за собственную святость, которая одновременно с горячим желанием дела, такого же активного и бурного, как на Западе, стремились к разрядке духовного напряжения, выражая это стремление в культурной реформе. Здесь мы должны все время преодолевать стереотипы. Считается, например, что культурная реформа Петра оторвала Россию от Средневековья, но на самом деле она во многом была контролируемым возвратом к более свободному, чем на Руси времен царя Алексея Михайловича, по сути, средневековому строю светской жизни с ее карнавальным началом. Государство не боялось в этом случае хаоса, так как само возглавляло его. Считается, что Петр Россию поднял на дыбы своей личной неукротимой волей, как будто воля одного что-нибудь значит без воли многих, заставив народ в одночасье забыть и нравы, и язык, и старину святую. На самом деле очень сомнительно, что, например, стрельцы, охранявшие Аввакума во время его вынужденных путешествий и, по замечанию протопопа, часто матерившиеся, так уж сильно ценили святую старину. Реформа не усилила давление, а снизила его, привела внешнее в соответствие с внутренним. Впрочем, речь не идет о том, что действия Петра не представляли собою программы. Наоборот, во всех его даже причудах заметен определенный склад государственного ума. Так всешутейший, всепьянейший и сумасброднейший собор не прекращавшийся в течение 30 лет интерактивный театр царя и его сподвижников, поднял обычное для карнавальной культуры высмеивание пороков духовенства и всего общества на степень институции, которая эти пороки некоторым образом также легализовывала. С функциональной точки зрения эта институция освобождала бояр от усвоенного ими в зрелый период Московского царства благоговения перед церковными властями. Из культурных реформ Петра обратим внимание на три наиболее курьезные. Бритье бород и ношение париков имело целью, скорее всего, всю ту же унификацию, в которой регулярное государство нового времени видело залог своей механистической слаженности. Недаром император Павел, мыслящий себя продолжателем Петра, последний рыцарь абсолютизма, будет отличаться такой приверженностью к прусской косичке. При этом большинство даже городского населения культурной ломке подвергнуто не было. Мужик оставался мужиком, но теперь он стал носителем народной культуры быта, которую знать, владевшая этим мужиком и неуклонно укреплявшая свои права над ним, быстро утрачивала. Это создало кричащую эстетическую неоднородность общества в одежде, архитектуре, привычках, что не могло способствовать национальному единству, другой ценности нового времени, к осознанию которой пришли значительно позже. Если реформа Петра и не была, как думали некоторые, прямой причиной революции 1917 года, то во всяком случае она заложила основу отчуждения, которая проявила себя в ее ожесточенности. Курение табака. До разговоров о его вреде для здоровья – невинная забава. Вспомним хотя бы симпатичнейший образ капитана Тушина в «Войне и мире» с его неизменной закушенной набок трубочкой. Для Петра это новшество тоже дань рационализму. Лучше развлечься, чем постоянно быть в напряжении. Почему же исконная Русь так противилась курению, называя его кождением бесом? Дело не только в суеверии, которое по ассоциации курения с кождением, сами слова были синонимичны, сразу задавалось вопросом: а этот кому кадит и так зловонно? Дело еще в том, что на Руси бесцельное доставление себе удовольствия как таковое считалось греховным. XVII век подозрительно смотрел даже на всякую музыку, кроме церковной, еще не осознавая, что высокая классика может быть сродни богословию. Правда, на Руси разводили сады, украшали дома и одежду, румянились женщины. Но все это или принималось без рассуждения как дань традиции, а ревнители пытались некоторые из этих обычаев отменить, или оправдывалось как объективное благо. Царская и боярская одежда, например, с ее не столько приятной, сколько утомительной роскошью, была своего рода сигнальной системой, осведомлявшей о заслугах человека и его рода, о полученных им царских милостях и так далее. В случае сада или дома, особенно храма, красота, подобная райской, для всех служила напоминанием о первозданной невинности человека и совершенстве божественного замысла. Но трубка с куревом, услаждающая лично того, кто курит, заменяя ему созданный творцом воздух, выглядела на этом фоне прямо как изобретение нечистого. Таким образом, одна рациональность оспаривала другую, причем за ревнителями оставалась чистая разумность, а Петр вводил учет человеческих слабостей или потворства им. Рациональные соображения лежали и в основе перехода двора на иностранные языки – голландский, немецкий, французский. Целью здесь было свободное владение языками, которое позволило бы легко приобщиться к достижениям западной науки и техники. Тем самым Россия избавлялась от необходимости пользоваться услугами только иностранных специалистов, открывала дорогу развитию самостоятельной научно-технической школы. Как писал Тютчев о Ломоносове: «Он, верный русскому уму, завоевал нам просвещение, не нас поработил ему». При этом, однако, высокомерие знати по отношению к народу со времен Петра становившееся более непосредственным и, так сказать, детским, потому что религиозные принципы, уравнивавшие людей на высшем богословском уровне, отступили на задний план, а философские принципы гуманизма усваивались плохо, вело к тому, что и в быту знать перешла на французский язык. Ведь светские разговоры так было удобнее вести, скрывая их деловые и куртуазные моменты от пересудов черни. Нарочито назвав по-голландски свою новую столицу, Петр одновременно сделал заявку на вход в европейскую политику и проявил то же высокомерие по отношению к строившему этот город в силу крепостной повинности простому человеку, иностранных языков не учившему. Прошли века, Петербург в годину сплочения царя и народа был переименован в Петроград, а спустя еще время большинство русских детей оказались изучающими тот или иной иностранный язык. Однако привкус высокомерия, многократно усиленный после Петра, уже подорвал в империи столь желанное для нее единство титульной нации. Этот подрыв уже сказался в изломах ее дальнейшей судьбы. Все это не означает, что христианская идея Рима была при Петре отвергнута. Она оставалась наследством, которое принимали без рассуждения, подобно Мономахову трону в Успенском соборе, который Петр велел не заменять ни на какой другой. «Я сие место почитаю драгоценнее золотого за его древность, да и потому, что все державные предки, российские государи, на нем стаивали». С научной точки зрения показано, что строительство Петровской столицы ориентировалась на Рим как на имперский и одновременно духовный центр. И в общественном сознании того времени царь оставался поборником православной веры. Нельзя полностью согласиться с тем, что при Петре задачей религии было только лишь воспитать из народа добрых граждан, преданных государству и его целям. Государство само все так же не имело смысла без православия. А потому даже в идеологию Полтавской победы, главного светского праздника при жизни Петра, был внесен мотив борьбы с ересью иконоборчества, которое шведы представляли как лютеране. «Победную песню воспоем возвысившему Богу рок наш, и сей возвеличившему царю благочестивому на врагов креста и божественных икон Христовых». Стихи победительные. Если византийских по стилю и духу, написанных в славяно-греко-латинской академии, многоголосых стихах, победительных в славу и честь Петру Алексеевичу, которые петы были в пришествии государева из-под Полтавы в Москву на триумфальных воротах певчими, царь предстает вторым македонским Александром и удостаивается божественного титула «державнейшего пантократора», то в первом русском многоголосном концерте Василия Титова, этом образце партесного пения, сохраняется подлинно древнерусский строй мыслей, когда самонадеянности шведов противопоставлена единая надежда на милосердие Божие. «О суетного кичения! О приходящие славы! О краткого возношения! О великие твои я, Божий истины на враги! О неизглаголанного к нам милосердия!» Оба произведения, и стихи, и концерт, связаны с церковной службой в честь Полтавской победы 27 июня, по старому стилю, по которому Россия еще долго будет жить в своем времени, 1709 года. Эта служба примечательна тем, что ее основной мотив – представление православного народа как избранного нового Израиля, вполне традиционное для Руси. Еще Курбский писал Грозному: «По что побил еси сильных во Израиле?» На что царь отвечал ему: «Сильных есмя во Израиле не погубили». В службе чувствуется еще впечатление от силы шведского войска, состоящее особенно в его искусности, которую русские познали под Нарвой в 1700 году. Да и военные кампании Карла XII в Европе были впечатляющими. Россияне благодарили Бога не просто за чудо, но за доставленное им этой борьбой воспитание. «Научил еси руцы мои на ополчение, твоею бо ипостасною мудростью невежество наше на хитрость вражую умудрися, Твоею силою немощь наша, на гордость сильного укрепися, Твоею благодатью множество грехов наших покрыся, и ярость львовая смирися. Почему римская тема полностью вытесняется иерусалимской, хотя в основе своей они суть одно, как мы говорили, в Полтавском цикле? Должно быть потому, что в войне с протестантами Петр не хотел никаких ассоциаций с католическим Римом, представлял ее как оборону и как возвращение отчин, а не крестовый поход или экспансию. Кроме того, вполне вероятно, что Петр и в этом учился у своих противников. Израильская риторика без римской – классическая протестантская черта. Швеция, стремившаяся в то время к гегемонии в Восточной Европе, сама усваивала себе мессианские притязания. Из церковных кафедр и на полевых богослужениях священников заставляли трубить на весь мир о том, что Господь поддерживает шведов и что они – его избранный народ и орудие. Подобно сынам Израилевым, шведские воины были посланы на землю для того, чтобы покарать еретиков и грешников. Избиению подлежали бесчестные и безбожные князья, которые начали войну без справедливой причины. Один священник доказывал перед своим эскадроном, что шведы – израильтяне своего времени, потому что, если прочесть задом наперед название «Ассур, враг Израиля, Ассирия», то получится «Русса». Несмотря на такую трактовку войны, судьбоносной для любимых балтийских замыслов Петра, в петровской символике вообще римская тема, несомненно, присутствует, позволяя нам удостовериться в том, что влияние Филофея не ослабевало в начале XVIII века, хотя со временем и воспринималось все более своеобразно. Так эмблема, появившаяся на знамени Санкт-Петербургского полка в 1724 году, явно апеллировала к папскому гербу, только вместо ключей здесь были перекрещены два якоря, дополненные царским скипетром. Якорь – символ морского порта, как бы ключа от моря для России, но также исторически один из древнейших символов спасения в христианстве. В 1730 году эмблема была усовершенствована и утверждена императрицей Анной в качестве столичного герба. Учреждение царем в 1698 году ордена святого апостола Андрея Первозванного, по преданию посланного на проповедь в Скифию, было апелляцией к апостольской преемственности, не уступающей преемству древних апостольских престолов. Согласно деяниям Киевского собора 1621 года, «на Киевских горах стояли ноги его, и очи его Россию видели, и уста благословили». Воистину, Россия ничем не меньше других народов, ибо и в ней проповедовал апостол. Строительство своей новой столицы Петр начал с крепости, носящей имя двух первоверховных апостолов, проповедовавших в Риме. Название «Петропавловская крепость» получила по церкви, заложенной на Петров день 1703 года и впоследствии ставшей императорской усыпальницей. Таким образом, Рим не только как столица империи, но и как духовный центр был ориентиром для Петра. Заботясь о божественном покровительстве, царь оградил свой город несколькими, так сказать, палладиями, перенес туда один из списков Казанской иконы, бывший с ним при Полтаве, выстроил для адмиралтейских верфей церковь святого Исаакия Далмацкого, своего личного покровителя, в день памяти которого родился, основал близ города лавру во имя Святой Троицы. Вспомним, что подмосковный Троице Сергиев монастырь дважды спасал Петра во время стрелецких бунтов, куда перенес мощи благоверного князя Александра Невского, чьим примером исторически выражалось противостояние как шведским, так и папским притязанием на северо-западе. Должен был быть еще построен на стрелке Васильевского острова собор в честь святого апостола Андрея Первозванного для капитула одноименного ордена, похожий на собор святого апостола Павла в Лондоне. Но этот замысел исполнился уже после кончины императора, лишь отчасти, не так, как виделось Петру. Большой собор на стрелке в честь первого апостола и в стиле главного лондонского храма, очевидно, переносил в Россию сразу две английские идеи. независимости национальной церкви, которой покровительствует и которую возглавляет монарх, и судьбы великой морской державы. Но поскольку первое подтверждать не требовалось, а владычицей морей сравнительно с Англией наша страна так и не стала, уклонение реальности от честолюбивого намерения царя не выглядит простым случаем. Начинания великого реформатора получили в дальнейшем при других монархах свое развитие, обрели формы последующих эпох. Практичный вкус Петра и затем Анны, учитывающий потребность в рекреации и в людскости в светском общении, сменяется безоблачной роскошью елизаветинского времени, ярчайший пример которой – Смольный монастырь. Затем набирают силу классицизм с его попыткой воспроизвести античную гармонию природы и искусства, египетско-римскую колоссальность вносит ампир. Все это не то, чтобы лишено христианской идеи, напротив, отсылки к ней повсеместны. Но дальше и дальше отходит от покаянного духа, которым жила своей действительной жизнью Древняя Русь. Слова апостола «Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе». Мы немощны, а вы крепки, вы в славе, а мы в бесчестии. Первое послание к Коринфянам, 4 глава, 10 стих. Вполне приложимы от лица до и вне Петровской Руси к облику Петербурга. В XIX веке будут уже немыслимы духовные завещания, которые оставляли по себе русские святители с испрашиванием прощения у сослужителей, паствы, и отпущением тех, иже в меня приткнувшися. В циклопических сооружениях Петербурга чтение подобных документов трудно себе представить. Петербург, несомненно, по своей эстетике встал среди лучших европейских столиц или даже превзошел их всех. Он явил с размахом, подобающим берегам Невы, то новое значение воображаемой античности, которое придала ее безукоризненным формам инженерная наука XVIII и XIX столетий. Конечно, эта воображаемая античность относилась не столько к Афинам, святилищу свободных искусств и философии, сколько к Риму и Константинополю, и была воплощенной в камне музыкой империи. Но следует признать и то, что этой музыкой Россия не сказала миру ничего нового. Как нация, раздираемая противоречиями, мы дали ему великую литературу, но как государство, как система, не создали никакого мирового проекта. Даже мирное сосуществование народов, которым по праву, несмотря на все эксцессы, славится Россия, стало ее характерной особенностью, связанной с пространством, богатством ресурсами, даже с отсутствием у русских высокомерия, которое заставляет сомневаться в уме иных высокообразованных наций. Но не рецептом для каждого, на изготовление каковых рецептов уже стабильно претендуют великие державы Запада. С той точки зрения, которая осталась завещена Филофеем, это и подтверждало статус Третьего Рима, империя, в которую, как в пустыню, бежит церковь, и не должна делать миру никаких двусмысленных предложений, а только хранить для него полученную свыше весть. Поэтому вопрос о том, насколько эта единственная подлинно содержательная задача удавалась империи, обладает совершенно самостоятельным значением. В данной части главы мы исследуем, однако, лишь образы. Осознавал ли Петербург себя Римом? Несомненно. Как нельзя лучше об этом свидетельствует Казанский собор, задуманный императором Павлом для места пребывания главного палладия из принесенных царем-основателем города с колоннадой и куполом, живо, впрочем, вполне оригинально, напоминающим о Ватикане. И Михайловский замок, построенный тем же Павлом, отсылает к римскому замку Ангела, долгое время бывшему резиденцией понтификов. «Дому твоему подобает святыня Господня в долготу дней», гласит переиначенный стих из 92-го псалма, выбитый на фасаде. Возможно, это неудавшийся апотропей, призванный защитить хозяина дома рядом с его домовым храмом, посвященным Архангелу. Вместе с тем это и проявление идеи религиозного характера царской власти. Слова из другого псалма «Не нам, не нам, а имени твоему» были помещены Павлом на знамена и монеты. Таким образом, Павел сознательно проводил в жизнь архетипы христианского Рима, полагая, что Россия после исключительно блестящего для нее XVIII века выходит на еще более широкое поприще и сможет быть действительно империей, доминирующей в Европе. Мечта, на воплощение которой в действительности будет потрачен век XIX. Отдельный римский мотив представляют собой колонны, растральные начала XIX века, чисто светские, они сооружены по аналогии с древнеримскими собраниями носов трофейных кораблей. Сугубо христианский смысл у Александровской колонны, сооруженной в 1833 году в честь победы над Наполеоном. Среди ее предшественниц – Вандомская колонна в Париже, которую она опровергает, превосходя высотой, колонна Константина в Константинополе и еще более ранняя – колонна Траяна в Риме. Столб – символ триумфа и силы государства. Они выражаются уже в его воздвижении, своего рода вознесении рога, если апеллировать к библейской образности. Так обычно трактуют и Александровскую колонну на Дворцовой площади, относя к ней имя «Александрийский столб» в стихотворении Пушкина «Памятник». Но действительно ли поэт хотел вознести голову выше креста, которому венчивается самый красивый монумент Петербурга? Александровская колонна, свидетельствуя о силе государства, все же прославляет вовсе не эту силу. Ангел без усилия, как святой Георгий Победоносец на древних иконах, поражающий крестом змею, указывает рукой на небо, приписывая победу одному Богу. Этот ангел, разумеется, отсылает к ангелу-хранителю столицы на шпиле Петропавловского собора. Но силой, побеждающей зло, является даже не ангел, а сам крест, явившийся римскому императору Константину перед решающей битвой 312 года у Мульвийского моста. Надежда царя Александра на Бога, а не на военный талант, противопоставляется гениальности Наполеона и его надежде на собственные силы. Такова же идея храма Христа Спасителя, построенного в старой столице, в сердце России, как тогда говорили, но принадлежащего также петербургской эпохе с ее имперским строительством на века. Идея эта была выражена в императорских манифестах о принесении Господу Богу благодарения за освобождение России от нашествия неприятельского и о построении в Москве церкви во имя Христа Спасителя во знаменование благодарности к промыслу Божьему за спасение России от врагов. Вот выдержки из обоих этих документов. «Итак, да познаем в великом деле сем промысел Божий, повергнемся пред святым его престолом, и, видя ясно руку его, покаравшую гордость и злочестие, вместо тщеславия и кичения о победах наших, научимся из сего великого и страшного примера быть кроткими и смиренными, законов и воли его исполнителями, не похожими на сих отпавших от веры осквернителей храмов Божьих, врагов наших, которых тела в несметном количестве валяются пищей псам и воронам. Велик Господь наш Бог в милостях и во гневе своем». Сохранение вечной памяти того беспримерного усердия, верности и любви к вере и к Отечеству, какими в трудные времена превознес себя народ российский, и вознаменование благодарности нашей к промыслу Божьему, спасшему Россию от грозившей ей гибели, вознамерились мы в первопрестольном граде нашем Москве создать церковь во имя Спасителя Христа, подробное о чем постановление возвещено будет в свое время. Да простоит сей храм многие веки. Из этих слов понятно, почему Отечественная война 1812 года приобрела в глазах современников ореол духовного подъема, беспримерного для ближайших к ней десятилетий, если не столетий, именно в связи с тем, что было связано с ощущением бессилия человеческих замыслов, и самый пожар Москвы, обернувшийся бегством неприятеля, никем не гонимого, все то, что у иных поколений могло бы вызвать усмешку в тщетной попытке понять, кто тут нам помог, остервенение народа, Барклай, зима или русский бог. Это самое и впечатлило современников, как дело совершенно нечеловеческое, а потому сразу ставшее эпосом, чего удостаиваются далеко не все события земной истории. По проекту лютеранина Карла Витберга храм Христа Спасителя, построенный в классическом стиле на Воробьевых горах, должен был иметь три яруса – крипту, в которой служились бы панихиды попавшим воинам, крестообразное основное здание собора и верхнюю ротонду, посвященную праздникам Рождества, Преображения и Воскресения соответственно. Витберг писал: «Я понимал, что этот храм должен быть величественен и колоссален, перевесить, наконец, славу храма Петра в Риме. Не здание хотелось мне воздвигнуть, а молитву Богу». Император Александр говорил ему: «Что до меня касается, то мне это все равно. Но ради простого народа мне было бы желательно, чтобы вы принадлежали к нашей церкви, потому что таинственное значение вашего проекта храма не всякому понятно, и простому человеку он может показаться ересью. Если же, напротив, вы сами перемените веру ради построения этого собора, то это произведет на него особое впечатление. Но я вас к этому не принуждаю. Если только это противоречит вашей совести, то я этого со своей стороны не желаю». Так причудливо сочетались в России того времени вера в Бога и в избранность страны Богом, конфессиональный индифферентизм и масонство, приверженцем которого был Витберг. Справедливости ради надо заметить, что масонство в то время представляло себя течением христианским, но только мистическим и отчасти эзотерическим. Плохо понятное большинству членов ложь, и оттого тем более привлекательное, оно служило британским инструментом, в частности для создания антифранцузских коалиций. В 1822 году император Александр запретил в России масонские ложи, заметив, что они занимаются сокровенно предметами политическими. Другой план создания храма Христа Спасителя принадлежал Андрею Ефимовичу Воронихину, выходцу из крепостных, уже прославившемуся строительством Казанского собора. Отмечает, что и этот проект 1813 года имел сходство с Ватиканским собором Святого Петра, особенно купол. Но здесь появились уже и древнерусские элементы – шатры башен с рядами остроугольных кокошников, как и основной купол, увенчанный маковками. Один из первых, Воронихин, обращается в архитектуре к отечественному наследию. Утвержден был, однако, в 1831 году проект его ученика Константина Тона, который относит уже к русско-византийскому стилю, возобладавшему в официальной архитектуре Николаевской эпохи. В связи с неудачей, постигшей замысел академика Витберга, по которому храм Христа Спасителя был бы примерно в три раза больше нынешнего, самое грандиозное сооружение петербургской эпохи появилось все-таки в северной столице – Исаакиевский собор, построенный по проекту 1825 года католиком Агюстом Монфераном и ставший непревзойденной вершиной русского ампира. Этот собор воплотил в себе идею империи как таковой – не третьего, но вечного Рима. Недаром его массивные элементы адресуются к римскому пантеону, а купол традиционно спорит с величайшим в диаметре куполом собора Святого Петра и всеми его преемниками, включая американский Капитолий, который, как считается, подражает именно петербургскому гиганту. Исаакий величественно господствует над берегами Невы и по-своему, несомненно, прекрасен, хотя его великолепные интерьеры имеют мало общего со светящейся изнутри красотой православного богослужения. Буйством холодных, блестящих красок они подавляют и оглушают входящего. Но самое удивительное то, что этот беспримерно большой собор посвящен преподобному Исаакию Далмацкому, отшельнику IV века, о котором известно лишь немногое. Причина возвышения, не слишком широко почитаемого святого в архитектурной форме над всеми православными праздниками, состоит лишь в том, что в день этого святого родился Петр I, основатель петербургской линии преемственности российской власти. Екатерина II, желавшая как можно больше прославлять своего непрямого предка, задумала перестройку относительно скромного храма, оставленного городу Петром, но по разным причинам она затянулась, и уже при Александре проект принял законченные формы, позволяющие бросить вызов всему римскому, что не есть на свете. Исаакиевский собор некоторым образом воскресил языческий Рим с его культом императора. Соревнования Юстиниана и Соломона старо как мир, но никому из христиан, кажется, раньше не приходило в голову посвятить сооружение такого размаха своему семейному покровителю. Церкви малоизвестным святым, в том числе обетные, по случаю расширения чаще всего становились пределами, тогда как главные престолы посвящали уже всенародно празднуемым датам. Так было, например, с церковью апостола Филиппа близ Арбата, заложенной святым Филиппом, обличителем Грозного. По основному престолу это храм Воскресения Славущего. Романовы впервые построили величайший в своей империи храм фактически в честь себя самих. Едва ли, впрочем, нужно видеть в этом осознанный вызов небу, скорее цепь случайных обстоятельств. Екатерина хотела утвердиться на троне, а ее внук Александр I отнесся к начинанию бабушки с примерной почтительностью. Монферран реализовал себя как творец, зная, что у империи есть возможности, которые соответствуют его амбициям, а Николай I завершил дело старшего брата. Несколько смущает историческое сознание одно то обстоятельство, что никто из этих, без всякого сомнения, умных монархов не заметил несообразности. Оно говорит об отсутствии некой привычки к религиозному мышлению. В самом деле, к той же эпохе относится комическая угроза отца взрослой дочери, что, сосланная им в Саратов, она будет за пяльцами сидеть, за святцами зевать, за святцами на их афористичном, экспрессивном церковно-славянском языке, которые веками составляли сладость русского домашнего чтения. Контраст с Исаакием, особенно в его качестве памятника Александровской эпохи, создает предание о старце Федоре Кузьмиче и старице Вере Молчальнице. Не вынося суждений в области спорных вопросов историографии, заметим, что сам спор здесь оставляет возможность допущения такого события, которое в новейшей истории русской власти было бы столь же уникальным, как и строительство династии величайшего храма в честь своей семейной даты, только с другим знаком. Что касается народной веры в это предание, помимо склонности людей верить в милое для сердца, здесь присутствует еще нечто особенное. Согласно легенде, явно не спущенной сверху от правительства и даже противоречащей неприступному стилю власти, получалось, что государь и государыня разделили с народом низовую жизнь, вкусив ее прелести вплоть до кнута и темницы, возвысили эту жизнь ангельским терпением и окружили ореолом святости. Тем самым выходило, что граница между дворцом и хижиной не имеет характера границы двух разных государств, и обратное превращение Петербурга в Россию возможно. Сближение с римской образностью, хотя совсем уже непреднамеренное, имеет место и здесь. Неузнанный царь повторяет подвиг Алексия, человека Божия, жившего под лестницей родного дома в Риме. Последний образ, о котором я хотел бы здесь вспомнить, храм Воскресения Христова на Екатерининском, ныне Грибоедово, канале в Петербурге, известный как Спас на Крови. История с Исаакием как бы пережила здесь инверсию, если в одном соборе под видом почитания Бога и его святых династия увековечила саму себя, то в другом убийство государя фактически стало поводом для сосредоточенного созерцания победы Христа над смертью. С архитектурной точки зрения Спас на Крови создан как образ самой Руси в ее исторической целости и стройности, скрепляемой самодержавием. Основной посыл художественного языка храма выражен в евангельской цитате на странице раскрытого Евангелия в купольном образе Христа. «Мир». Горнему миру соответствует покой, незыблемость самодержавной власти перед лицом революции. Покой этот обеспечивается народностью русского большинства, которой во внешнем и внутреннем облике храма придана теплая возвышенность и чистота, отсылающая к древнерусскому эстетическому идеалу. Перечислением деяний Александра II на внешнем периметре стен храм напоминает о том, что монархия ведет Россию по пути постепенных преобразований. Коренное отличие от древнерусских соборов, однако, состоит в том, что на западной стене Спаса на Крови отсутствуют сюжеты из Апокалипсиса. Когда-то Русь переживала с их помощью монгольское нашествие и многие другие беды, хорошо зная сказанное в Евангелии: «Зрите, не ужасайтесь, подобает бо всем сим быти». Евангелие от Матфея, 24 глава, 6 стих. Россию времен Александра III перспектива революции ввергала только в уныние, и этой угрозе противопоставлялась незыблемость самодержавия. Может быть, отношение к откровению объясняет, почему Русь слиняла в два дня, как напишет Василий Розанов 28 ноября 1917 года. Пушкин, по-видимому, положил начало традиционному русскому обращению к городу на «ты» в случае Петербурга. Поэты XVIII века в основном в третьем лице и в мифологической образности хвалили приятность его как европейской столицы. Пушкин обращается к северной столице задушевно, как к другу. «Люблю тебя, Петра творенье, люблю твой строгий стройный вид, Невы державное течение, береговой ее гранит, твоих оград узор чугунный, твоих задумчивых ночей прозрачный сумрак, блеск безлунный». Но и в таких обращениях облик города оставался двусмысленным, и эта двусмысленность потом еще долгое время, вплоть до начала XX века, будет связываться с основателем, воплотившим ее в самом себе. Кумиром на бронзовом коне, медным всадником. На пламенном коне, как некий бог летит, объемлют взоры все, и длань повелевает. Вражды, коварство, змей растоптан, умирает. Бездушная скала приемлет жизнь и вид. И рос бы совершен был новых дней в начале, но смерть рекла Петру: «Стой, ты не бог, не далее». Александр Федорович Мерзляков, 1815 год. «Ты граду дал свое название, лишь о тебе гласит оно, и добровольное сознание на чуждом языке дано. Настало время зла и горя, и с чужестранною толпой твой град, пирующий у моря, стал Руси тяжкою бедой». Константин Сергеевич Аксаков, 1845 год. Мы цитируем все московских авторов, но важно отметить, что сознание искусственности является чертой самооценки петербургской культуры и лишь потом переходит за ее пределы, становясь достоянием чуждых ей концепций. С этим связаны такие черты, постоянно подчеркиваемые в петербургской картине мира, как призрачность и театральность. Суровый приговор Петербургу был вынесен в стихотворении «Вавилон» Евгения Лукича Мелькеева, 1842 год. В форме хвалы оно фактически отождествляет российскую столицу, не называя ее по имени, с библейским символом всемирного разврата и богоборчества. Вспомним, что апостол Петр образно именовал «Вавилоном языческий Рим», так и Петербург для Мелькеева, уроженца Тобольска, есть город надменного, бездушного идолопоклонства. «Ты не помнишь, что на свете есть другие города, братья в скудости, не в цвете, с горем дружные всегда. Пусть они бедами сыты, стонут в муках роковых, ты, счастливец именитый, отвергаешь вопли их. Кровных чествуя презрением, знать не хочешь нищеты, и слепым столпотворением занял руки и мечты. И Творец тебе не страшен, пусть потоп наводит он, ты взойдешь на выси башен, занесенных в небосклон». Противопоставление холодного Петербурга и теплой Москвы в романе Толстого «Война и мир» находится в той же славянофильской парадигме, что и процитированное ранее стихотворение Петру Константина Сергеевича Аксакова. Образ прямоугольной, формальной, а потому фантастической, несуществующей столицы, предварительно пройдя через Гоголя, Толстого и Достоевского, достигнет апофеоза в романе Андрея Белого «Петербург», 1913 год. Хорошо известно, что чиновник, олицетворяющий дух города, списан Белым с литературного портрета знаменитого монархиста Константина Петровича Победоносцева, обер-прокурора Святейшего Синода, искаженного Толстым в персонаже Каренина. Тем более примечательно, что на самом деле Победоносцев, коренной москвич, никогда не писал о Петербурге так, как писал о Москве в 1886 году, чествуя память славянофила Ивана Сергеевича Аксакова. В настоящем поколении грустное чувство объемлет душу москвича, когда он въезжает в родной свой город, в древний Сион свой, и между священными памятниками истории видит повсюду обширное кладбище. Всюду следы людей, богатевших духовную силой, и так мало следов живой силы, вновь расцветающий. Приходится все вспоминать, дорогие имена, с молитвою. «Мать наша Сион», — скажет человек, — «вот такой-то и такой-то родился в нем». Петербург оставался долго в глазах русской публики заложником своей блестящей, ослепительной, мраморной красоты. Но изнутри, в убогости простых улиц, на которые Пушкин и Гоголь обратили внимание в связи с «Маленьким человеком», он был таким же русским православным городом, как и остальные, со своей верующей толпой, потянувшейся к могиле блаженной Ксении после ее кончины. Сам факт явления юродивой в Петербурге замечателен. Город то ли наиболее, то ли единственно европейский в России, то ли окно, через которое Россия смотрит в Европу, оказался восприимчив к роду святости, несравненно более почитавшемуся в допетровское время, чем позднее. Никто из юродивых XVIII-XIX веков не получил такого широкого признания, ни о ком больше после смерти не говорили во всей России: «Безумием своим безумие мира обличило еси». Ксения, чье имя значит «странница», стала святым Андреем Юродивым этого северного русского Константинополя, его хранительницей душой. Она как бы согрела Петербург в сердцах верующих людей своим дыханием. С тем же правом это можно сказать и о святом Иоанне Кронштадтском, который нередко бывал и служил в столице. А вскоре после смены эпох произошло страшное событие, заставившие всю Россию сочувствовать городу на Неве и навсегда ее с ним сроднившие, знаменитым словам «Петербургу быть пусту», придавшие черты одновременно пророчества и кощунства. Ленинградская блокада. Дворянская империя. История российской модернизации XVIII-XIX веков есть история постоянно нараставшего взаимоотчуждения народа и власти. Речь не идет о вековой борьбе угнетенных против угнетателей, которую советские учебники рисовали через череду восстаний, полностью игнорируя положительный образ монархии в народном сознании. Еще о Петре Великом народ слагал былины, как о прежних своих государях и боярах, а насильственное пострижение царицы Евдокии оплакал в жалостных песнях. Монархические настроения в народе существовали действительно. Даже последний царь, Николай II, успел почувствовать их, особенно бывая в таких монархически настроенных городах, каким был, например, Киев. Но наряду с этими настроениями, постепенно их затмевая и вытесняя, нарастали непоминание, неверие и озлобление против верховной власти, которая во многих случаях казалась не общим благом для всех подданных, а сильной и жестокой защитницей одних против других. Причем противопоставление выстраивалось не по теории, выраженной, пусть и не выдержанной, грозным, ко благим убо милость и кротость, ко злому же ярость и мучение. но по банальному сословному признаку. «Может прийти минута», — писал Константин Петрович Победоносцев в письме к наследнику, своему воспитаннику, в 1879 году, «когда народ в отчаянии, не узнавая правительство, в душе от него отречется и поколеблется признать своею ту власть, которая, вопреки Писанию, без ума меч носит. Это будет минута ужасная, и не дай Бог нам дожить до нее». В деятельности любого правительства крайне трудно установить баланс между амбицией, чувством долга, необходимостью, расчетом, верным или ошибочным, предусмотрительностью, фаворитизмом, непотизмом и прочими мотивами. Личная мотивация может быть самой разнообразной, от альтруизма и служения долгу до знаменитого принципа «после нас хоть потоп». А данных, составляющих контекст, настолько много, что историки, в общем, скорее выводят медиану из всего, что оказывается в их поле зрения, нежели устанавливают действительное многообразие причин. Если же это многообразие потребовалось бы разрешить в единицы индивидуальных мотивов и воль всех участников исторического процесса с тем, чтобы понять его как их результирующую, то можно ручаться, что расчеты такого уровня сложности будут произведены только на последнем суде. Зато уже быстро, согласно поверью, со скоростью чтения Шестопсалмия. Однако есть систематические наблюдения, которые имеют объективный характер. Так Эммануил Валлерстайн отмечает, вопреки расхожему мнению о простом отмирании феодализма, что во всей Европе XVIII век был веком примирения монархии с феодальной аристократией, и это примирение базировалось на сильной государственной поддержке доходов земельных классов. Россия не явилась здесь исключением. Напротив, открывшись Европе, она в лице своих господствующих слоев приобрела больше европейских потребностей и в этом смысле стала Европой. В результате процесс образования дворянства как опоры престола, о проблемах которого мы упоминали в связи с предпосылками смутного времени, соединился с процессом превращения этого сословия в передовой класс, претендующий на европейский образ жизни, каких бы затрат это ни требовало, и уже после, восчувствовав свою политическую силу в наиболее образованной своей части, на ограничение монархии, совсем не обязательно в интересах простого народа. Сжатые под давлением форсированных реформ развитие потребностей сословия, призванного быть опорой престола, в саркастической манере описал с гениальной краткостью суровый Салтыков-Щедрин. «Чего-то хотелось, не то Конституции, не то Севрюжины с хреном, не то кого-нибудь ободрать». По замыслу Петра Великого, все государство сверху донизу должно было соответствовать идеалу служения. Вот что писал князь Михаил Михайлович Щербатов, 1733-1790 годы, первый из русских историков, уделивший внимание вопросам быта. «Колико сам государь не держался древней простоты нрава в своей одежде, так что все было так просто, что и беднейший человек ныне того носить не станет, как видно по оставшим его одеждам. Богатых экипажей не имел, но обыкновенно езжал в городах в одноколке, а в дальнем пути в качалке. И даже караулу, окромя как полковника гвардии, не имел. Однако при такой собственно особой его простоте хотел он, чтобы подданные его некоторое великолепие имели. Я думаю, что сей великий государь, который ничего без дальновидности не делал, имел себе в предмет, чтобы великолепием и роскошью подданных побудить торговлю, фабрики и ремеслы, быв уверен, что при жизни его излишнее великолепие и сластолюбие не утвердит престола своего при царском дворе. Но слабы были сии преграды, когда вкус, естественное сластолюбие и роскошь стараются поставленную преграду разрушить, и где неравность чинов и надежда получить, что от вельмож истребляют равность. Переменившийся таким образом род жизни в начале первосановников государства, а в подражании им и других дворян, и расходы достигли до такой степени, что стали доходы превозвышать, начали люди наиболее привязываться к государю и к вельможам, яко к источникам богатства и награждений. Страшусь я, чтобы кто не сказал, что, по крайней мере, сие добро произвело, что люди наиболее к государю стали привязываться. Несть, сия привязанность, несть благо, ибо она не точно к особе государской была, но к собственным своим пользам. Грубость нравов уменьшилась, но оставленное ею место лестью и самством наполнилось. Оттуда произошло раболепство, презрение истины, обольщение государя и прочие злы, которые днесь при дворе царствуют и которые в домах вельможей выгнездились. О повреждении нравов в России. Как итог, хотя при Петре государство еще прямо вмешивалось во взаимоотношения помещика и крестьян, с Петра процесс складывания дворянства как единого сословия начинается как процесс консолидации русского дворянства. Суть его была в постепенном обретении сословных прав и привилегий и одновременном освобождении от государственного рабства, что означало начало борьбы дворянства с государством за свою свободу, под знаком которого прошло все XVIII столетие. Запрет Екатерины II крестьянам жаловаться на помещиков от 1767 года, несомненно, был в русле этого процесса и в корне подрывал народную идею монархии как надсословной власти. Правнук Петра, император Павел, 1796-1801 год, пытался возвратить благородных в подчинение царю. Было в его планах и облегчить положение крестьян, для чего в недолгое правление русского Гамлета был предпринят ряд первоначальных мер, которые, вероятно, имели расшириться и укрепиться в дальнейшем. Павел исходил, с одной стороны, из идеи особой харизмы помазания, которая делала его неприкосновенным в глазах подданных, с другой – из идеи абсолютной власти просвещенного монарха, которая внушала ему веру в то, что любые рациональные решения могут быть проведены в жизнь. Обе идеи для его аристократического окружения были глубоко устаревшими. Вероятно, не просто так Павел использовал как образец для своего трона трон Анны Иоанновны, царицы, разорвавшей кондиции – условия, которыми пытались ограничить ее власть верховники, знатнейшие бояре. Дворянство тогда поддержало Анну, исходя из той мысли, что лучше иметь одну госпожу, чем множество господ. Правление Анны, по оценке князя Щербатова, в общем и целом было разумным, хотя трепетал весь двор, но народ был порядочно управляем, не был отягощен налогами, законы издавались ясны, а исполнялись в точности. Страшилися вельможи подать какую причину к несчастью своему, а не быв ими защищаемы, страшились и судьи, что неправое сделать или мздоимству коснуться. И не имела она льстецов из вельможей, ибо просто последуя законам, дела надлежащим порядком шли. Павел хотел тоже заниматься государственными делами, опираясь на принципы, а не на лица или сословия. Он, вероятно, бывал обманут людьми, которые казались ему честными, но даже критики Павла I вынуждены признать полезность многих павловских мероприятий. При Павле I был установлен тщательный контроль за снабжением войск, началась систематическая борьба с хищениями. В униформе впервые были введены теплые вещи. Однако ко времени Павла расширившаяся номенклатура богатых родов уже не желала иметь в лице царя господина и признавать религиозную максиму Грозного. «А жаловати есмя своих холопий вольны, а и казните вольны же». Сами вполне вольные в своих холопах и не терпевшие вмешательства верховной власти во внутренние дела поместья, вельможи чувствовали себя передовым классом России, результатом непоколебимой веры Павла, рыцаря на троне, в свои сакральные права помазанника Божия, сделалась его смерть. С Павлом был похоронен идеал абсолютизма, привитый России Петром и сразу же поставленный под вопрос эпохой дворцовых переворотов. Идеал благодетельного для всех правления просвещенного монарха, который не имеет личных интересов, так как всем обладает. Желание справедливо миловать и казнить подданных от первого до последнего натолкнулось на неизбежную для человека неполноту информации, но, что еще важнее, присяга уступила интересам. Если бы окружение действовало полностью заодно с благохотящим царем, даже при средних способностях, не ждал бы ли его успех? И наоборот, много ли успевает король без свиты? Пушкин времен вольности, осуждая Павла как тирана за невнимание к вольностям дворянским, в то же время не обольщается по поводу его убийц. Он видит в лентах и звездах, вином и злобой упоенные, идут убийцы потаенные, на лицах дерзость, в сердце страх, молчит неверный часовой. Опущен молча мост подъемный, врата отверсты в тьме ночной, рукой предательства наемной. Пушкин времен вольности мечтает о таких дворянах в противовес тирании царя, которые достаточно просвещены и воспитаны. Сам он получил такое воспитание в лицее, а также принадлежал к поколению, воспитанному французской литературой, для того, чтобы действовать на благо народа, не только в своих личных, семейных и корпоративных интересах. Таким образом, идеал просвещения от абсолютного монарха, действующего в условиях роковой неполноты информации, сместился к образованному классу в силу своей образованности, требующему себе конституции. Это смещение нам хорошо знакомо по истории Западной Европы, где оно произошло на более солидной экономической основе, чем у нас, и в связи с ней приняло более массовый характер. Но в России правительственные планы по отмене крепостного права, которые будут разрабатываться в течение всего правления Николая I, натолкнуться на сопротивление многих из тех дворян, которые требовали себе конституции. Воспитание и образование не всегда бывают достаточно сильны, чтобы отменить материальный интерес. Вот почему Павел Иванович Пестель, пунктуальный немец среди русских декабристов, отдавал себе отчет в том, что реформы, о которых мечтали его соратники, могут быть проведены в жизнь только путем энергичной диктатуры. Второй из Павловичей, правивших на русском престоле, создавший себе репутацию твердой руки царь Николай, как и его старший брат Александр, хорошо усвоил урок отца. Кажется, до сих пор недооценено, какое унижение идеи царской власти заключается в нередко цитируемых словах царя о себе «первый дворянин империи». Отождествить монархию с одним из сословий значит основательно извратить саму идею монархии в ее как византийской, где император считался гарантом справедливости, так и русской династической форме. Унижение будет еще более явным, если мы примем во внимание контекст этих слов. Они произнесены были 18 мая 1847 года, перед депутацией смоленского дворянства, которую царь вежливо пытался убедить в необходимости отмены крепостного права в будущем. «Теперь я буду говорить с вами не как государь, а как первый дворянин империи. Земля принадлежит нам, дворянам, по праву, потому что мы приобрели ее нашей кровью, пролитой за государство. Но я не понимаю, каким образом человек сделался вещью, и не могу этого понять иначе, как хитростью и обманом с одной стороны и невежеством с другой. Этому должно положить конец. Лучше нам отдать добровольно, нежели допустить, чтобы у нас отняли». С экономической и административной точек зрения крепостное право было отменено тогда, когда для этого созрели все необходимые предпосылки. Когда значительная масса дворянства готова стала перейти со своими крестьянами на коммерческие отношения. Постановка вопроса Николаем скорее нравственная. Недаром в 1833 году он запретил продажу людей с публичного торга и крестьянских семей в раздробь. Такое ограничение дворянство приняло, видимо, в глубине души, сознавая его справедливость. Но показательно уже то, что подобная практика, приравнивавшая человека к вещи, вообще существовала. При этом в Российской империи не употреблялось название «раб», которое знали в Древней Руси. Однако торговля человеческим товаром достигла своего апогея именно в империи. Народное сознание, которое многие господа считали грубым и морально нечувствительным, трансформировало право помещика продавать крестьян в раздробь, в легенду о его праве заказывать крестьянских детей себе на обед. Отечественные законы с их настойчивым сыском беглых крестьян и наказанием за укрывательство, вне зависимости от причины бегства, грубо противоречили заповедям Ветхого Завета. «Да не предайся раба господину его, иже прииде к тебе от господина своего, с тобою да обитает, с вами да живет во всяком месте, и где же угодно будет ему, да не оскорбиши его». Второзаконие, 23 глава, 15 и 16 стихи. «Не предашь раба в руце господина, да никогда проклянет тебя и исчезнеши». Притчи, 30 глава, 10 стих. Но помимо противоречия с Ветхим Заветом, глубочайшая трансформация заключалась в утрате семейных взаимоотношений между знатью и народом. В период развитого крепостного права и аристократического сверхпотребления эти взаимоотношения все глубже оспаривались коммерческим интересам. После отмены крепости распад пошел ускоренными темпами. Говоря о крепостном праве, следует учитывать три стороны вопроса. С одной стороны, как институт оно было государственной необходимостью, а не следствием злой воли. С другой стороны, масштаб злоупотребления этим правом вскрывал слабость как государства, так и христианской веры помещиков не хуже вольтерианского свободомыслия. С третьей стороны, расширение прав дворян над крепостными не всегда было пропорционально государственной целесообразности как таковой. Оно исходило еще из таких трудноуловимых, но действительных вещей, как потребность дворянства в роскоши, а, следовательно, в нерациональном и нравственно необоснованном увеличении расходов и фаворитизм. Новозаветное учение, между тем, не допускает двусмысленности. «Имеющие пищу и одеяние, сими довольны будем, а хотящие богатитеся, впадают в напасти и сеть, и в похоти многие неосмыслены и вреждающие». Я же погружаю человеки во все губительство и погибель. Корень бо всем злым сребролюбие есть. Его женятся и желающие, заблудишь от веры, и себе пригвоздиша болезням многим. Первое послание Тимофею, 6 глава, 8-10 стих. Что говорить о православии, когда христиане не желают слушать апостола? Здесь возникает главная проблема русской идеологии – натяжение между декларируемым и действительным не может вечно продолжаться. Рано или поздно происходит разрыв жизненной ткани, попавшей в это натяжение. Свидетельствуя о гневе Бога живого, для веры такой разрыв живителен, даже несмотря на то, что он производит фатальные разрушения. Русская деревня до отмены крепостного права нередко представляется как патриархальная идиллия, и местами она верно была таковой. Тем не менее, уже в XVIII веке в России происходит капитализация владельческих отношений, хотя и односторонняя. Дворяне становятся капиталистами, но не крестьяне, наемными работниками. Души человеческие теперь средства накопления и сам капитал. Как в Англии XVI века многие пастбища для овец фактически поставляли сукно, чтобы оплачивать импорт предметов роскоши для богатых, а не обеспечивать запасы продовольствия, так в России, приобщившейся к миру капитала, вестернизация вела к значительному росту импорта, что требовало существенного увеличения реальных доходов аристократии, а стало быть, вело к увеличению давления знати на крепостных. Валлерстайн пишет о зависимости российского дворянства от внешней торговли для поддержания своего стиля жизни. Историки в объяснении таких процессов очень доходчивы. Но с философской точки зрения мы оказываемся здесь в полосе сплошного тумана. Где предел стремлению человека к избыточности потребления? Есть ведь и альтернативные виды избыточности в познании, творчестве, любви, щедрости, аскезе, и всем им предаются люди. Существует ли закон формирования спроса на то, без чего человек может обойтись? Маркетологи считают, по-видимому, что существует. Впрочем, их задача состоит в том, чтобы создавать этот спрос, экспериментируя. Мы оказываемся здесь перед вопросами метафизического плана. Избыточное потребление и препятствия, возникающие на пути к нему, служат испытанием наклонности сердца, и отношения помещиков со своими крестьянами были таким испытанием. Насколько надежной опорой престола оставалось дворянство в этом положении? Оно, несомненно, питало собою офицерский корпус, давало стране массу полезных деятелей во всех областях жизни, обеспечивало порядок на местах и помогало государству избежать расходов на увеличение малоэффективного полицейского и чиновничьего аппарата. Но дворянство за свою службу государю, получив бесспорные преимущества над иными сословиями, должно было теперь выступать посредником между народом и властью, как раньше это делала церковная иерархия. К такой нравственной роли оно не оказалось готово, поскольку его интерес в этом посредничестве выглядел слишком очевидным. Легко понять, что секуляризация была обратной стороной возвышения дворянства. Уступая все больше одному сословию, власть должна была одновременно увеличивать свои доходы за счет других. В новое время ограбление церкви – один из главных, если не самый главный источник первоначального накопления капитала. Богатства, которых критически не хватало правительству, как бы лежали в церкви мертвым грузом. На самом деле церковный капитал и так участвовал в народной экономике. В обход канонов он выступал в качестве инвестиционных средств. Согласно же канонам, раздавался как милостыня. Образец канонически правильного управления церковным имуществом дает завещание святителя Дмитрия Ростовского, 1709 год. «Не стяжевах имения им шелоимства, кроме книг святых, не собирах злата и сребра, не изволях иметь излишних одежд, никаких либо вещей, кроме самых нужд». И на архиерействе находясь, не собирал келейных доходов, которые немногие были, но часть на мои потребы употреблял, часть же на нужды нужных, иди же Бог повеле. Добавим к этому, церковные владыки отличались от мирских владетелей тем, что они оставляли по себе наследников. Против секуляризации в середине XVIII века пламенно выступил епископ Арсений Мациевич, и его выступление замечательно для нас тем, что содержит последнее в непрерывной преемственности с древнерусскими документами упоминание о Третьем Риме. В начале своего архиерейства он подал царице Елизавете протест против текста присяги синодального члена, в которой монарх провозглашался крайним судьей Святейшего Синода. Государыня позволила ему изменить текст присяги. Позднее в своем докладе императрице о благочинии церковном 1742 года Арсений указывал на необходимость для церкви патриаршего управления. При этом он цитировал уложенную грамоту 1589 года, в том числе упоминая о том, что Русь тогда была провозглашена Третьим Римом. Петр пренебрег правилам отношения кесаря к патриарху. «В той патриаршего престола отставки, — пишет Арсений, — усматруется и уничтожение нашего российского благочестивого государства, которое престолом патриаршим против отпадшего от благочестия Ветхого Рима и Папы Римского Соборная Восточная Церковь почтила». Отмена патриаршества Петром I, очевидно, не имела других причин, кроме как таковой доктрины абсолютизма. Петр стоял здесь на протестантской точке зрения государства церкви, в которой суверен есть глава, а духовенство служащие. Над синодом он поставил обер-прокурора как око государева, а сразу по смерти царя учреждена была коллегия экономии для наблюдения за церковными тратами. Реформатор не считал себя протестантом и заботился, например, о сохранении монашества как среды, из которой производятся архиереи. Однако тенденция к ограничению церковных прав обозначилась. Позднее, как замечал Пушкин в своих исторических записках, Екатерина II гнала духовенство, угождая духу времени, но лишив его независимого состояния и ограничив монастырские доходы, она нанесла сильный удар просвещению народному. Семинарии пришли в совершенный упадок, многие деревни нуждаются в священниках. Бедность и невежество этих людей, необходимых в государстве, их унижает и отнимает у них самую возможность заниматься важной своей деятельностью. От всего происходит в нашем народе презрение к попам и равнодушие к отечественной религии, ибо напрасно почитают русских суеверными. Может быть, нигде более, как между нашим простым народом, не слышно насмешек насчет всего церковного. В 1763 году, предвидя эти последствия, Арсений, в то время митрополит ростовский, в донесении синоду заглядывал еще дальше в будущее. «Сохрани Бог такого случая, дабы нашему государству быть без архиереев. То уже не иначе, что воспоследует, токма от древней нашей апостольской церкви отступства. Понеже возымеется нужда быть прежде поповщине, а после и без поповщине. И так к нашему государству приходить будет не токма со всеми академиями, но и с чинами или на раскольническое, или лютеранское, или кальвинистское, или на атеистское государство». Борьба против секуляризации подкреплялась нестяжанием Арсения. При обыске у него описали только незначительное личное имущество. Велика у него была только библиотека. Новый протест, поданный при Екатерине II, архиерею, однако, не простили. Испуганная, видимо, проявленным гласно в лице Арсения недовольством духовенства, царица жаловалась на него в переписке с Вольтером как на сторонника нелепого начала двоевластия. Синод, полностью чуждый этому началу, вынес указ против собрата, который безрассудную дерзость имел учинить в крайне укорительных и злословных выражениях представления, пренебрегши то, чем он долженствовал сему высокому духовному собранию, в котором ея императорское величество президентом быть изволит. Арсения растригли. Он окончил дни свои в заточении в 1772 году под именем Андрея Враля, а в 2000 году был канонизирован в чине священномучеником. Осуждение Арсения казалось торжеством государственных идей западного типа, попыткой обратить архиереев в политических деятелей и синод сделать инструментом государственного управления. Интерес к личностям увидит в этом произвол Екатерины. Но церковная мысль смотрела глубже, в область причин. И если сам Арсений, сосредоточившись на своем спасении, нацарапал на стене каземата слова из псалма «Благо мне, яко смирил мя Иси», то святитель Игнатий Брянчанинов столетия спустя писал следующее. «Какое время!» Для поддержания церкви нужно быть во главе управления светскому лицу, потому что обуявшая соль способна только быть попираемою человеками. Впрочем, святитель Афанасий Великий говорит, что одним из признаков приблизившегося пришествия Антихриста будет переход церковного управления из рук архипастырей в руки светских сановников. Признак очень верный. Это не может состояться иначе, как при утрате духовенством своего существенного духовного значения, своей энергии, порождаемой решительным отрешением от мира. Чиновничеством уничтожена связь между пастырями и паствою. А миролюбие, ненасытное стремление к суетным почестям, к накоплению капитала, уничтожило в пастырях христиан. Оставила в них лишь презренных, ненавистных полицейских по ненависти их к народу, по злоупотреблению и безнравственности. Письмо 559. Духовенство, по идее, должно подавать пример и призывать к бодрости христианской жизни, состоящей в победе духа над плотью. На деле выходило так, что церковь призывала народ по большей части к покорности, а дворянство — к милости, но не к покорности закону Божию в отношениях с крестьянами. Это создавало неравновесие, опасность которого была замечена еще в XII веке в вопрошаниях Кирика новгородцам. Когда царь или иной богач согрешает и подает за себя, деньги, чтобы служить поминание, а сам немало не утруждается понести епитимию, это угодничество. Согласно домострою, памятнику XVI века, от неправедных стяжаний, к которым относятся дани тяжкие и всякие оброки незаконные или неповинных лукавством или насилием охолопити, а также неправедный суд и волокита, Богу неприятно милостыня ни при животе, ни по смерти, аще ли хочете вечные муки избытий, отдай неправедное обидимому. Домострой, 28. Покормчий книги, раздел правила апостолов Петра и Павла, «За нечестивого же, аще и всего мира, богатство раздаси нищим, никоея же пользы сотвориши ему». Притча 17 века уподобляла приносящего Богу пожертвования из денег, приобретенных за счет обиды ближнего, тому, кто предлагает отцу испить кровь его собственного сына. Сказание Авраамия Палицына, глава 2. В пророческой книге начала 19 века «Посмертные вещания Нила Мироточивого Афонского» прямым текстом говорилось, что милостыня от неправедных прибытков является злоупотреблением и самого грешника, и потворствующего ему духовника. Несытые обидами, обидев братьев наших и потом, восчувствовав сию неправду, приходят к духовнику, исповедуя свое беззаконие. Духовник же ныне, будучи непотребен, услыхав исповедь от неправедного обидчика, говорит ему: «Сотвори милостыню монастырям, дай мне, чтобы я поминал тебя в молитвах моих, и помилует тебя Бог». Несытый неправдами, говорит духовнику: «А если я так сотворю, то за это душа моя обретет милость». Духовник говорит: «Если сотворишь так, как я говорю тебе, то обрящешь милость для души твоей. Будет спасение дому твоему, и часть твоя будет с частью Закхея». Да, хищник ищет исповедаться, но не так, как Закхей, не с сердцем сокрушенным, не с полным раскаянием. Закхей сокрушением сердца своего восполнял неправды четверицею, Закхей не милостыню стал раздавать, а четверицею обиды возмещать. Ибо если до малого не отдать того, что похищено, милостыня не принесет пользы человеку нисколько. Тысячелетнее царство. Хилиазм, он же миллинаризм, учение о том, что перед окончательным концом света будет еще тысячелетнее царство Христа и святых на земле, хотя имел сторонников среди ранних отцов церкви, в целом не был принят в канонических толкованиях апокалипсисом. Слова заключительной библейской книги о воскресении первом, сподобившиеся которого будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет, Откровение Иоанна Богослова, 20 глава, 6 стих, большинство комментаторов, в том числе известных на Руси, понимало иносказательно. «Воскрес тот, для кого благодать оказалась действенной, и он смог победить грех. Ведь не предвкусивший чистоту рая при жизни не войдет в него и по смерти. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Откровение Иоанна Богослова, 21 глава, 7 стих. На христианина такое толкование возлагало большую ответственность, давая ему надежду и в то же время лишая иллюзии, будто в историческом времени возможно достижение стабильно христианского состояния мира. «Не приидет Царствие Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутри вас есть». Евангелие от Луки, глава 17, стихи 20 и 21. Все это не подвергалось сомнению, разве что иногда по догматическому недомыслию понималось неясно. Тем не менее, Российская империя выглядела так, будто собиралась царствовать как раз 1000 безмятежных лет. Она особенно укрепилась в этом чувстве после победы в Отечественной войне 1812-1814 годов и создания Священного Союза для противодействия революции в Европе. хотя дальновидные политики уже тогда могли видеть, что над континентом более полно, чем Россия, доминирует и своей миниатюрной метрополией Англия. С доминированием этим, по крайней мере в финансовой системе, могло быть связано убийство прямодушного императора Павла. Следовательно, Россия не была такой неприступной для чужестранных влияний твердыней, какой хотела себе и другим казаться. Примечательно, что сам убиенный император, не точно понимая церковную традицию толкования апокалипсиса, при жизни ожидал тысячелетнего царства. По крайней мере, так можно подумать при чтении записок польского короля, который был с ним дружен, и которому царь успел отдать последние почести в Петербурге. Павел. Мне было сказано, что в 1800 году после страшных мировых смут случится полное замирение, и оно придет с севера. Что вы думаете о том? Король. Я не пророк, не богослов, но, наконец, при мысли о том, что происходит, нетрудно также прийти к заключению, что эти бешеные французы, свергнув у себя и престол, и алтарь, могут, наконец, если они еще далее разовьют свои замыслы, побудить вас противопоставить им вашу мощь и сделаться даже восстановителем истинных религиозных начал и настоящих обязанностей человека и гражданина. Павел, с моей стороны я держусь смирно в моей простоте, ожидая наступления этих великих перемен, которые, по моему крайнему убеждению, близки. Скажите мне еще, что вы о них думаете. Нет ли в Священном Писании чего-либо в подтверждение этого верования? Король, в нем действительно сказано, что произойдут великие войны среди народов, которые подвинутся друг на друга, и междоусобные брани внутри государств, что поколеблятся престолы и погибнут первосвященники, что Антихрист будет потворствовать преступлениям и неправдам, но что под конец, по Божьему указанию, воспрянут сильные мира сего для успешной борьбы с Антихристом, и что двери ада не преодолеть, однако, Церкви Господней. Павел, по исчислению веков, не соответствовало ли бы это моим предчувствиям? Король. Как вы хорошо знаете, нашлись многие, вообразившие, что открыли известного рода предел, приблизительно соответствующий великим событиям нашего мира. Около 2000 лет со времени сотворения мира, приблизительно столько же со времени потопа до Иисуса Христа, и что они полагают еще 2000 лет со времени Иисуса Христа до конца мира. Павел. Итак, еще недостает нам только 2 столетий. Король. Но если все точно исчислить и припомнить все, что написано, то не следует также забыть о тысячелетии, которое должно быть веком царствования праведных. Павел. И не сказано ли, что в этом тысячелетии молодые грешники погибнут, а праведные останутся молодыми в столетнем возрасте? Король. И вот вы в таком расцвете сил, вы крепкого здоровья, и, может быть, вам суждено чувствовать себя молодым через многие годы с настоящего, так как на вас, впрочем, смотрят как на человека, стремящегося к добру и обладающего всеми средствами для его осуществления. Павел, да могу ли я в своем ничтожестве считать себя в силах исполнять это? Показателен уровень осведомленности монархов конца галантного века в церковной традиции, особенно по контрасту с древнерусскими царями. Однако при всей наивной мечтательности этого диалога трудно отделаться от подозрения, что король ведет здесь какую-то политическую игру. Может быть, ведет ее и царь. Во всяком случае, как мы знаем, антихристом Наполеона он в итоге не признал. Намечавшемуся вместо царствования праведных союзу Павла с Наполеоном также не суждено было состояться, и при новом царствовании России пришлось пожать лавры победительницы бешеных французов. Поглощенность наступившим вслед за грозой 12-го года зрелищем собственного величия, полный гордого доверия покой, запечатлелся во многих памятниках эпохи, а в исторической динамике середины следующего, Железного века, нарастало влияние мысли о геополитическом назначении России. Глухое предсказание 400-летней давности в повести Нестора Искандера о взятии Царьграда турками гласило: «Руси же род, всего Измаил-то победят, и седьмо холмогу примут с прежде законными его, и в нем выцарятся, и судружит седьмо холмога русы». Стихотворение Тютчева «Пророчество», написанное незадолго до Крымской войны в 1850 году, имело в виду именно это предсказание. «Не гул молвы прошел в народе, весть родилась не в нашем роде, то древний глаз, то свыше глаз, четвертый век уж на исходе, свершится он, и грянет час, и своды древней Софии, возобновленной Византии, вновь осенят Христов алтарь. Поди пред ним, о царь России, и встань, как всеславянский царь». Идея панславизма органично сочеталась с идеей Рима и с византийским проектом Екатерины, защитой православных на святой земле. Все было в сборе, впору говорить о государстве всея вселенная, учитывая, что вселенной и называли раньше римский мир, а икуменом. Казалось, Всевышний должен поощрить победой подвязающихся за правое дело. Так и пелось в гимне Всевеликого войска Донского, сочиненном в 1853 году Федором Ивановичем Анисимовым, даровитым выпускником Харьковского университета. «С Богом, дети, ведь широкий, переплыть вам лишь Дунай, а за ним уж недалеко Цареград и наших знай. 40 лет тому в Париже нас прославили отцы, Цареград еще к нам ближе, в путь же с Богом, молодцы. Стойте крепко за святую церковь, общую нам мать, Бог вам даст луну чужую с храмов Божиих сорвать, на местах, где чтут пророка, скласть Христовые алтари, и тогда к звезде Востока приидут с Запада цари. Над землею всей прольется мира кроткого заря, и до неба вознесется слава русского царя». Нет сомнений в том, что официальной идеологией Крымской войны была идея православной империи, поборницы христианства. То есть фактически, хотя это название тогда и не было еще извлечено из архивов, идея Третьего Рима. От того поражения в этой войне, каковы бы ни были его причины, всегда можно рассуждать об упущенных шансах на успех, но только не с точки зрения христианского провиденциализма, оказалось ударом по российской официальной идеологии, подобно как в начале следующего века поражение в войне с языческой Японией. Но идеология тем и отличается от идеи, что идеология приравнивает сущее к должному, тогда как идея служит мерилом сущего. На контрасте с идеей сущее отклоняется от должного, и степень этого отклонения есть настоящая степень поражения. Это понимают и мусульмане, отказывающиеся даже называть великой борьбу, которая ведет с человеком не против самого себя. Опасность поражения в этой великой борьбе некоторые хорошо видели еще до начала войны. Так славянофил Алексей Степанович Хомяков написал 3 стихотворения: «России, гордись, тебе льстецы сказали», 1839 год, «Не говорите, то былое», 1846 год, и еще раз: «России, тебя призвал на брань святую», 1854 года, которые должны быть прочитаны каждым, кто хочет знать об идейной стороне событий 1854-1856 годов. Кроме идеологических, у Крымской войны были, однако, и геополитические причины. Исходно это была война, связанная с давним стремлением России расширить свою территорию, могущество и влияние на юг в зону, контролируемую Османской империей. Поскольку Британия, а также Франция, в равной степени желали контролировать экономические потоки в этой зоне, а британцы на деле уже как следует включились в процесс превращения Османской империи в весьма зависимую от них территорию, две державы решили военным путем продемонстрировать, что русским придется уступить британцам. Неправильно пытаться решить вопрос о мотивах конфликта односторонне, то есть или только со стороны идей, или только политики. Николай I, осторожный и в то же время принципиальный сын своего отца, рыцарь самодержавия, несомненно, считал себя обязанным защищать православных. Вместе с тем, помня о судьбе Павла и не будучи, в отличие от него, Гамлетом, он обычно не шел наперекор интересам своего окружения, в котором по праву рождения находились разные люди, желавшие разного. Казалось, что, по счастью, экономические интересы знати, купечества, даже крестьянства – совпадали с идеологическим вектором внешней политики, апеллировавшим к высокой миссии освобождения христианских народов. Эти интересы и эти цели сходились на Босфоре. Поскольку же из многих исторических документов ясно, что русское правительство желало бы мирно доминировать над слабеющей Османской империей, спор о ключах рождественской церкви в Вифлееме можно рассматривать как повод к войне, организованной теми державами, для которых она была наиболее целесообразной. Поражение России в Крымской войне ударило не по материальному потенциалу нашей страны. Он оставался огромным, население динамично росло и пока еще воспитывалось в послушании властям. Поражение ударило по мистической стороне российского самосознания, заставило многих усомниться в благоволении Бога, который не явил на своих слугах, готовых к самопожертвованию, своих сил. Но если спросить о природе такого сомнения, нетрудно будет заметить, что лежит она уже в области маловерия. Подобно болезни, поражающей ослабленный организм, сомнение сильно действует на ту веру, которая успела стать слабой. Ведь предки россиян, естественно, восприняли бы поражение как наказание от Бога, и оно бы только укрепило их веру. Его же, бо любит Господь, наказует, бьет же всякого сына, его же приемлет. Послание к евреям, 12 глава, 6 стих. То время, о котором мы здесь говорим, святитель Филарет Московский в письме графу Андрею Николаевичу Муравьеву, 1862 год, сравнил с туманом. Мы дожили до какого-то туманного времени. Мгла покрывает умы. В одних видишь неожиданное, в других не видишь ожидаемого. В том же самом году игумен Антоний Бочков писал своему постоянному корреспонденту, святителю Игнатию Брянчанинову. Достигнув какого-то академического тысячелетия, Россия видит, что видит она. Простой народ почти в язычестве, наполовину в расколе. Высшее общество в безверии, пастырей церкви, лишенных доверия стада, повсюду разорение, бедность, на берегах Балтийского и Черного моря никому не нужные сады и дворцы, а между этими морями прежние и древние русские города, постепенно опустевающие. В 150 лет Россия что-то делала, куда-то зашла и сама не знает, что и куда. Но устала, изнемогла, истощилась во всем. Непременно надобно стать теперь, потому что шагу нельзя сделать вперед. Надобно отдохнуть, собраться с силами, на что-нибудь опереться. Но где опора? Где цель нашего царства? Едва ли не настает для нас царство Валтасара после царства Навуходоносорова. Со времени Петра церковь только из политики поддерживалась, хотя Господь поддерживал ее иначе — бедами, холерами, чумами, 12-м годом и своими судьбами, нам неявленными. Что же отвечал епископ игумену? «Все совершающееся совершается под недремлющими взорами Всеблагого и Всемогущего Бога, одно по воле Божией, другое по попущению Божию». Попущение соблазнов, как логичное следствие употребления произвольного человеками их свободы или воли, и как казнь, сама собой вытекающая из злоупотребления воли, так как Богом и дана свобода воли, и вместе дан закон, как употреблять ее, должно созерцать с благоговением, покорностью, исповеданием своей греховности и правосудие Божие. Самое величие России вызывало у святителя Игнатия ни в коем случае не оптимизм. В 29-м письме генералу Николаю Николаевичу Муравьеву-Карскому, 1863 год, он писал: «России предназначено огромное значение. Она будет преобладать над Вселенной. Она достигнет этого, когда народонаселение ее будет соответствовать пространству. Нападение завистливых врагов заставит ее развить силы и понять свое положение, которое уже будет постоянно возбуждать зависть и козни. Это потребует огромного труда, подвига, самоотвержения. Но что делать, когда приводит к ним рука непостижимой судьбы? Единственное средство к исправлению упавших сил, нравственной и духовной, положение, требующее труда, приводящее к самоотвержению». В подтверждение своих слов святитель ссылался на пророчество Иезекииля о народе рос и 20 главу Апокалипсиса, где многочисленность войска, которое будет в государстве, уподоблена песку морскому. Припомним, о каких стихах идет речь. «Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых, и город возлюбленный. И ниспал огонь с неба от Бога, и пожрал их». Откровение Иоанна Богослова, 20 глава, 7-9 стихи. Прекрасно зная Писание, святитель понимал, конечно, что пророчество это относится к войску Антихриста. В письме к игумену Антонию, 1861 год, он высказывался вполне определенно: «Святые отцы православной церкви предсказывают России необыкновенное гражданское развитие и могущество. Это чувствуют и иностранцы. Бедствия наши должны быть более нравственные и духовные. Обуявшая соль предвещает их и ясно обнаруживает, что народ может и должен соделаться орудием гения из гениев, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии, о исполнении которой уже многие пытались». Рассуждение святителя об обуявшей соли хорошо понятно из его писем 1865-1866 годов. «Волки, облеченные в овечью кожу, являются и познаются от дел и плодов своих. Тяжело видеть, кому вверены или кому попались в руки овцы Христовы». Письмо 353. «Судя по духу времени и по брожению умов, должно полагать, что здание церкви, которое колеблется уже давно, поколеблется страшно и быстро. Некому остановить и противостать. Предпринимаемые меры поддержки заимствуются из стихии мира, враждебного церкви, и скорее ускорят падение ее, нежели остановят. Опять скажу, буди воля Божия, что посеют, то и пожнут». Письмо 561. Тревожные ожидания епископа сбылись отчасти. Русская церковь действительно поколебалась однажды страшно и быстро, несмотря на меры поддержки, заимствованные для нее из стихии мира. Не сбылись, однако, прогнозы роста, который по аскетически трезвенному, лишенному хилиастического утопизма суждению святого должен был привести сначала к мировому могуществу, а затем, учитывая развращенность знати, народа и духовенства, к духовному падению страны. Россия пошла много более сложным, запутанным путем, так что не оказалась до настоящего времени центром или метрополией не то что мира, но какой-либо части света, и по доле своей в мировом могуществе не может не только послужить базой для гения из гениев, но даже претендовать на статус несчастной вавилонской блудницы или мирового финансового центра. Как ни странно, с точки зрения XIX века, это отклонение от ожидаемой степени могущества было благоприятно для сохранения идеи Третьего Рима, ведь по изначальному смыслу посланий старца Филофея, случайно совпадающих в этом пункте с ламентациями Катона и Сенеки, подлинный Рим должен быть скорее похож на пустыню, нежели на Вавилон. Объективно, в течение нескольких веков Россия в непрестанной череде военных подвигов исполняла свое предназначение, опознанное в XVI веке – быть покровительницей единоверцев. Среди православных народов, имеющих государственность, нельзя найти ни одного, независимость которого не была бы завоевана для него русскими. Осуществляя свою судьбу, страна не всегда действовала в одинаковой степени сознательно. Это явствует из расхождения осознанных целей с достигнутыми действительными результатами. Русский солдат на Шибке и под Плевной, не разумея геополитических интересов, положил душу за друзей своих. Россия имела интересы, но чаще всего не достигала их удовлетворения, и так получалось, что в итоге она действовала бескорыстно. С точки зрения политической стратегии, бывало использовано и обыграно конкурентами. Первая же война, не имевшая, очевидно, бескорыстного мотива, нормальная колониальная русско-японская война с законными экономическими целями нанесла сильнейший удар по национальному самосознанию. Мы подходим к завершению настоящей главы и можем констатировать, что в христианской идее Руси как Рима после Петра шло постепенное, незаметное смещение из духовной области в секулярную, из эсхатологии в посюсторонность. Поскольку данный раздел уже наполовину говорит стихами, подтвердим и эту мысль поэзией, примерами из истории государственного гимна. Что государство должно вообще иметь гимн, долгое время было неочевидным. Гимн рождается в новое время из приветственной музыки для главы государства. Какую музыку писали, например, для Грозного или для его кроткого богомольного сына? Скорее, это сами они писали стихиры и каноны во славу Господа. Но в честь Екатерины, когда империя вошла во вкус побед, зазвучало «Гром победы, раздавайся!» «Зри, премудрая царица, зри, великая жена, что твой взгляд, твоя десница, наш закон — душа одна». Зри на блещущие соборы, зри на сей прекрасный строй, всех сердца тобой, и взоры оживляются одной. При Павле русский гимн вознесся на высоту, соответствующую идеологии его царствования. Русь есть подножие небесного Иерусалима, духовный рыцарский орден, служащий Богу на земле. Стихи «Коль славен наш Господь в Сионе» написал Михаил Матвеевич Хирасков, мелодию церковный композитор Дмитрий Степанович Бортнянский. Между прочим, один из первых энтузиастов изучения древнерусской музыки. «Сие было бы, — писал он, — прочным основанием контрапункта отечественного. Древнее пение, быв неисчерпаемым источником для образуемого новейшего пения, возродило бы подавленный тернием отечественный гений, и от возрождения его явился бы свой собственный музыкальный мир». Весь гимн краткой эпохи Павла — псалом Богу и выражает религиозное настроение императора. «Ты солнцем смертных освещаешь, ты любишь, Боже, нас, как чад, ты нас трапезой насыщаешь и зиждешь нам в Сионе град, ты грешных, Боже, посещаешь и плотью твоей питаешь». Это религиозное настроение, однако, имеет существенное отличие от древнерусского. В нем нет покаяния, а есть уверенность, что все наши дела угодны Богу и способны славить Его. Послушались бы они веления Божие не воспевать песни Господней на реках Вавилонских, строго отзывался святитель Игнатий о духовных поэтах галантного века. Кто на реках Вавилонских и не отступник от Бога Живаго, на них тот будет плакать. Последовавшее за цареубийством 11-23 марта 1801 года Александровская эпоха, не искавшая оригинальности, адаптировала слова и музыку английского королевского гимна. Тем самым Россия как бы расписывалась в том, что революция в Европе подавляется под эгидой Англии. Так продолжалось до 1816 года, когда Жуковский написал на тот же мотив оригинальное стихотворение «Молитва русских», в включившее в себя византийскую по духу программу восприятия царской власти. «Боже, царя храни, славному долги дни дай на земли, гордых смирителю, слабых хранителю, всех утешителю, все ниспошли». При Николае I изменения претерпела уже мелодия, сохраняя преемственность с английским архетипом, который лег в основу целого ряда европейских монархических гимнов, она была обновлена придворным певчим Алексеем Федоровичем Львовым. В то же время текст гимна получил высочайшее утверждение в лаконичной редакции, которая не предъявляла к царю никаких ожиданий, а только прославляла царя в народе и народ в царе. Более того, поскольку крестьяне царю не присягали, можно даже усомниться в том, что «мы» этого гимна относится ко всему народу. «Боже, царя храни, сильный, державный, царствуй на славу нам, царствуй на страх врагам, царь православный, Боже, царя храни». Новый гимн как бы снимал с царя все обязательства перед народом, кроме одного — быть царем православным. Государство концентрировалось в лице государя, и в нем само переживало апофеоз. На печатном издании 1869 года этого лаконичного гимна со знаменной нотацией над изображением Александра II и ниже дельты со всевидящим оком было набрано предостережение «Не прикасайтесь помазанному моему». Сравните Псалом 104, 15 стих. Однако 1-13 марта 1881 года на небольшом расстоянии от Михайловского замка произошло второе цареубийство, теперь уже публичное.